Глава 8. Толлиус. Город Беллус мало уступает в размерах столицам Кордоса или Аробоса. Росту и процветанию способствует его расположение. Именно тут проходит основной торговый маршрут между двумя империями. Внутри город разделен на две части высокой стеной. Каждая часть принадлежит своему государству, в каждой свой комендант. Но название общее. Город один. В этом есть свое удобство, и в этом своя изюминка. Здесь разворачиваются тонкие шпионские интриги и громкие политические скандалы, будь то обе империи договорились играть на одной небольшой площадке. Один из самых сложных в управлении городов, так считали в обеих империях. Это было не совсем верно, особенно для местных жителей, которые частенько пребывали в неведении относительно закулисной борьбы. Один из самых красивых – вот это была правда. Толлиус, оседлав своего жука, с интересом вертел головой. Дома все каменные, большие и ухоженные. Улицы широкие. Старик решил не бросать свое изобретение в деревне, куда он выехал из топей, перепугав местных. Интересная конструкция получилась. И над ней стоило еще поработать. В селении искусник удачно пересекся с небольшим караваном, что двигался в Терсус, кордосскую столицу. У купца Толлиус арендовал телегу до ближайшего крупного города, куда и погрузил жука. Особого смысла тащить его с собой не было. Конструкция совсем несложная, и главная изюминка не в ней, а в умелом управлении. Вот только снимать все искусные блоки та еще морока, да и бросать жалко. И вот теперь, когда караван пошел дальше своей дорогой, старику не пришлось напрягать больные ноги пешими прогулками по незнакомому городу. Залез на жука и вперед. Люди останавливались, провожали искусника взглядами. Действительно, не каждый день по улице ползают ожившие повозки, скребя деревянными лапами по булыжнику. Старику было безразлично это любопытство. Главное, ему самому удобно. За долгие годы он привык ловить взгляды спиной. В жилете он казался таким толстым, что ротозеи и зубоскалы находились всегда. Надо бы перекусить и привести, наконец, себя в порядок. Хоть старик и смыл грязь в реке и даже постирал плащ, но до опрятного вида, подобающего искуснику его возраста, было еще далеко. Солидная вывеска на одном из больших домов гласила «Усталый путник». Постоялый двор. И как раз про Толлиуса. Искусник неловко подвел жука к входу, чуть не снес аккуратную изгородь, напугал чью-то лошадь. «Понаставят тут!» — прокряхтел старик себе под нос, спешиваясь. С разворотом у его транспорта действительно была проблема. Только прямо оно двигалось достаточно уверенно, пусть и медленно. Манокристаллы Толлиус с самого начала для надежности решил всегда носить с собой, благо они маленькие, а места под плащом много. Горшок с монетами и сундучок с амулетами – вещи тоже ценные, однако их после недолгого раздумья старик оставил в жуке. Очень уж они большие и тяжелые, чтобы всюду таскать на себе. Это только считается, что своя ноша не тянет. Тянет, да еще как! Особенно, когда болит спина и хрустят суставы. Обезопасить свой скарб от воришек можно другим способом. Искусная сеть скрывает добро от любопытных взоров, накинутая еще вчера. А сейчас старик добавил одно плетение, весьма неприятное для непрошенных гостей. Еще протянуть сигнальную нить? Вот и все. Теперь можно спокойно отправляться внутрь постоялого двора, не беспокоясь о сохранности ценного имущества. Внутри было не так уютно, как представлялось снаружи. Полутемное помещение, чад от факелов, ни следа искусства. Старик под удивленные взгляды редких посетителей надел свою маску-фильтр, чтобы не закашляться от дыма. С едой тоже была беда. Никакой похлебки. Зубов у Толлиуса давным-давно не осталось, он даже вкус мяса забыл. От вина шалило сердце. Пришлось заказать лепешки и размачивать их в молоке. Раньше, когда искусник жил дома, больших проблем с питанием не было. Он сам себе готовил кашу или похлебку. Теперь, когда провиант приходится покупать, нужно что-то придумывать. Жаль, не существует плетения, способного размягчать пищу. Может, все же сделать какой-нибудь аппарат с железными зубами? От этих мыслей Толлиуса отвлек господин в дорогом кафтане с золотым знаком гильдии купцов Аробоса на груди. «Простите, это не ваш голем стоит там у входа?» — спросил он. Старик даже улыбнулся. «У искусников нет големов». «Ну, деревянный, на жука похож», — по-своему интерпретировал купец молчание Толлиуса. «Мне показалось, именно вы слезали с него». «Да, это мой жук», — признался старик. Как-то в голове плохо укладывалось, что он сделал голема. Была обычная повозка, ею и осталась. Только обзавелась лапами вместо колес и движется за счет маны. Впрочем, незнакомец прав, действительно чем-то смахивает на голема. В действительности и близко не похоже, но если судить по внешнему виду, да, голем. «Интересная конструкция», — воодушевленно продолжил купец. «Я каждый год езжу на турнир големов. Думал, все повидал. А меня удивили. Наверное, как раз едете на турнир». В Широтоне, столице Аробоса, ежегодно проводился турнир големов. Любой чародей мог принять в нем участие, представив свое творение и подав заявку. Искусники никогда там не выступали. Но это и не запрещалось. Купец уверял, что в посольстве без проблем дадут приглашение, если Толлиус захочет попробовать свои силы и поспешит. Отборочные этапы начинаются буквально через месяц. Соревнования – удел беспокойной молодежи. Но оказаться в Аробосе – это было заманчиво. Еще вчера искусник даже не думал попасть за границу. Однако затеряться на просторах Кордосской империи можно позже. А вдруг в стране чародеев удастся разузнать про целебные амулеты, про остальные изобретения, которые старик подсмотрел в видениях? И даже некогда вбитый в голову императив «Кордес все, остальное ничто» почему-то не подал голоса. «Заманчиво», — бормотал старик, обдумывая ситуацию. «Отчего бы не попробовать?» Посольством оказалась маленькая красивая крепость, обнесенная высоким каменным забором. В такой при желании, особенно учитывая отношения двух государств, можно долго держать оборону. Толлиус опытным взглядом окинул систему фортификации и невольно залюбовался красотой постройки. Отшлифованные едва не до зеркального блеска стены, золоченые шпили на остроконечных крышах, великолепная отделка из декоративного камня разных оттенков, от белого до розового, ажурные каменные переходы между колоннами башнями. Попасть на прием оказалось непросто. Дальше внутреннего двора крепости старика не пустили. Слишком фанило искусством от жилета и посоха, да еще диковинный деревянный жук. Сдавать реквизит не пришлось. Очевидно, искусники здесь бывали нередко, для них была разработана специальная схема. Во двор вышел совсем молодой щеголь поговорить с визитером. Старик неодобрительно покосился на разодетого парня с надменной осанкой. Увидев голема и узнав, что искусник хочет принять участие в турнире, парень не смог сдержать ухмылки. Попросив подождать минутку, он умчался внутрь, не закрыв дверь. Толлиус ждал. Наконец послышались тяжелые шаркающие шаги. «Если все так убого, как ты говоришь, то приглашение стоит дать. Хорошая возможность макнуть их искусство в грязь, показать несостоятельность кордосских разработок», — донеслись слова. Шаги стали громче. Наконец в двери показался седовласый старик в черной мантии. За ним следом семенил давешний юнец. Седой, судя по ауре, явно чародей, критически осмотрел жука, покивал своим мыслям и подал знак щеголю. «Возможно, мы дадим вам приглашение на турнир. Только нужно соблюсти формальности. Какой категории ваш голем?» Толлиус не знал. Купец про это ничего не говорил. Видя замешательство искусника, юнец задал наводящий вопрос. «Оно само ползает?» «Нет, я им управляю», — напрягся старик. Ему показалось, что это может послужить причиной отказа. Оказалось, ничего страшного. «Значит, требуется контроль». Юнец черканул галочку в бумаге. Потом задумчиво посмотрел на самодвижущуюся повозку и сделал еще одну отметку, пробормотав. «На человека не похож. каких номинациях заявляетесь? Единоборство, длинная миля, полоса препятствий?» Старик пожевал губами, прикидывая. Выбрал только полосу препятствий. Его жук неплохо показал себя на болотах. «И последнее. В чем его особенность?» Поднял на Толлиуса взгляд щеголь. «Что он умеет делать?» Искусник задумался. «Мой голем не падает», — наконец сказал он. У ворот заржали стражники, которые слышали этот разговор. Даже седовласый не сдержал усмешки. «Так и запиши», — резюмировал он. Вид жука для соревнований не подходил. В посольстве сразу заявили, голем должен быть поприглядней, нечего вывозить за границу засохшую болотную грязь. Кроме того, у каждого творения должно быть имя, чтобы грамотные зрители могли его прочитать. И картинка-эмблема для прочих. Имена чародеев в названии обычно не афишировались. Как правило, представлялся образец от чародейской школы, а не от конкретного мастера. Толлиуса записали именно как Толлиус из Кордоса. Вроде как личная инициатива одного человека, но империю тоже приплели. Искусник не возражал. Пусть пишут, что хотят, лишь бы через границу пропустили. По этой же причине он выполнит и все требования соревнований. Да и перед соседями позориться не хотелось. Идея выглядеть достойно так старательно вбивалась в головы искусников, что старик был готов потратить кое-какие деньги и время, дабы придать своему творению приличный вид. В голове роились мысли о доработках и об усовершенствовании. Толлиус покатался по болоту, теперь по городу. Чувствовал, жук требует изменений. Надо что-нибудь сделать с управлением. Голем упорно отказывался самостоятельно ползти по прямой, рыская носом. Приходилось все время не смыкать глаз над посохом, понукая жука то вправо, то влево. И вообще этот пробный экземпляр был собран из подручного хлама, пусть и на волне озарения. У постоялого двора Толлиус отловил уличного мальчишку и, сунув медную монетку, отправил того за плотником и кузнецом. Потом долго объяснял им свой заказ – сделать жуку хорошие лапы с коленями. У всех животных есть суставы, поэтому они двигаются ровно и плавно. Голему сейчас этого ой как не хватает. Вдобавок, жук смог бы приседать и подниматься. Старику порядком надоело карабкаться на метровую высоту. Если уж менять остов разбитой повозки, то на что-нибудь более удобное. Идеально подошла бы большая лодка. Только где же ее взять? Город не портовый, даже реки нет. Старик почесал лысину. В голове появился образ подходящей замены. Плотник пообещал сделать большую купальню, укрепить ее и просмолить снаружи. Для плавания такая посудина не годится, а вот как тело жука в самый раз. Бадья значительно меньше повозки, зато и жук станет более верткий, в любой проулок пролезет. Критически осмотрев полученную купальню, деревянный таз метровой ширины, Толлиус погрустнел. Одному-то внутри не тесно, а если еще лавочку сделать, то даже удобно. Но вещи погрузить некуда, влезет только какая-нибудь мелочь. С другой стороны, конструкция обещала быть юркой, а для города это очень важно. В конце концов, для дальних переездов есть лошадь. Путешествовать по стране на големе – маны не напасешься. Он хорош для поездок на короткие расстояния, чтобы не истязать больные ноги. Хорошо бы еще научить свое изобретение двигаться внутри зданий, но это лишь мечта. Тогда и габариты, и маневренность нужны совсем другие. Целый день плотник с подмастерьями собирали жука. Толлиус руководил, суетился, ругался, пытаясь объяснить задумку. Когда измученные работники ушли пропустить по стаканчику, на земле перед стариком, словно дохлый краб, распростерлась туша жука. Дальше дело было за искусством. В этот раз оказалось проще. Имелся кое-какой опыт, а перед глазами был готовый образец. Толлиус справился за час. Новый жук более походил на паука, только шестиногого. Круглое приплюснутое тельце, такая же постановка лап. Черный цвет довершал картину. Осталось только испытать голема. Стоило, конечно, подождать до завтра, чтобы экспериментировать при свете дня. Если что-то пойдет не так, то устранить проблему в темноте было бы трудновато. Но зуд был велик. Повинуясь команде посоха, паук послушно подобрал ноги, поднял купальню тела над землей, затем присел. Толлиус через задний борт забрался внутрь. Лавочки пока нет, но вместо нее отлично подошел сундучок. Старик с удовольствием уселся. Вперед! Ноги вздрогнули, оживая. Паук сделал два неуверенных шага, лапы запутались, и он встал. Да, прежние расчеты не подходили. Придется заново подбирать ширину шага, их синхронизацию. Еще час ушел на эксперименты. Завсегдатаи заведения вывалились на улицу, с любопытством наблюдая за ужимками деревянного чудища. Даже делали ставки, побежит, не побежит. Толлиус смог подобрать верную комбинацию. Паук пошел. Искусник улыбнулся, обнажив пустые десны. Внедрив в конструкцию управления толмач с выводом нескольких нитей, старик добавил пауку возможность двигаться с разной скоростью. Бег и шаг, вперед или назад. Управлять новым големом было гораздо легче, чем прежним, который сиротливо стоял в углу двора. Надо снять с него ценные амулеты и забыть о нем навсегда. А сейчас совершить небольшую прогулку по темнеющим улицам, проверить конструкцию, так сказать, в полевых условиях. Под чьи-то радостные крики, не иначе кто-то выиграл пари, Толлиус вырулил со двора. Ход стал значительно быстрее, движения обрели плавность и мягкость, все-таки колени и лучшая компоновка деталей сыграли свою роль. Оставалась проблема с поворотами, но и это лишь потому, что старик пока не подбирал подходящее движение лап. Вообще новые ноги с несколькими степенями свободы обещали чудеса маневренности. Слегка покачиваясь, Толлиус плыл над улицей, жмуря глаза от удовольствия. Он чувствовал себя великолепно, забылись все болячки. С дороги с криками разбегались на обочину редкие прохожие. Старик не обращал на них внимания. Эхо дробного перестука деревянных лапок с железными башмачками гналось за ним, отзываясь в переулках между домов. За каких-нибудь полчаса искусник добежал до центральной площади. Солнце уже совсем скрылось. На небосклоне проявилась Мунара, вступая в свои права. Пора было возвращаться. Тут старик заметил каменную лестницу, что вела на небольшое возвышение. Здесь выступали местные градоначальники в дни праздников. Отсюда оглашались приказы империи. Отличное место, чтобы научиться подниматься по лестницам. Толлиус увлекся. Дело оказалось непростым. Мало было просто рассчитать, как двигать ноги. Нужно было учесть высоту, ширину, количество ступеней. Нужно было научить паука помнить разные способы передвижения, дабы в нужной ситуации он мог переключаться. Вдруг паук замер. Зрением искусника Толлиус заметил, как по площади расползалось вражеское плетение. Нити шевелились, набрасывались на все, что двигалось, обволакивало их. Какая наглость! Старик даже задохнулся от негодования. Здесь, в самом центре крупного города империи, творится такое беззаконие. И ведь нападает искусник, а не обычный пропойца с ножом, которому не хватает пары медиков на кружку эля. «Сейчас я научу тебя искусству!» Зло пробормотал Толлиус невидимому противнику, хватаясь за посох. Начальник городской стражи Корлиус. В кабинет к начальнику стражи Корлиусу просунул голову секретарь. «Прибыл заместитель-председатель палаты защиты империи», — доложил он. «Прикажете позвать?» «Конечно, зови», — встрепенулся хозяин кабинета. «Таких людей, как Лэр Рагарас, негоже заставлять ждать». Секретарь исчез. Главный страж города, несмотря на свои немалые габариты и мощную комплекцию, резво вскочил с кресла. Большие гости требуют должного внимания. Он поспешил к маленькому шкафчику, где хранилась пузатая бутыль и пара бокалов, как раз для таких случаев. Секретарь, любезно качнув головой, распахнул дверь. Она впустила внутрь маленького сухенького старичка. Белоснежная бородка, все лицо в морщинах, визитер был очень стар. Он остановился в ожидании, опираясь на палочку. «Прошу вас». Корлиус изобразил вежливый поклон, жестом пригласил гостя в специально отведенный угол к паре шикарных кресел у небольшого декоративного столика. Защитник империи уселся, жестом отказался от предложенного бокала и вперил тяжелый взгляд в начальника стражи. «Так что, любезный мой, у вас приключилось?» Сразу перешел он к делу. Корлиусу стало неуютно. Вроде бы все в порядке, подчиненные справились как надо. Но от этого «у вас приключилось» веяло неприятностями. Чтобы успокоиться, Корлиус отхлебнул из своего бокала. Главный страж зачитал казенные строки из папки, заблаговременно открытые на нужной странице. «Время, число, месяц. Поступил сигнал от горожан. Список и характеристики прилагаются. На улицах города бесчинствует чудовище, похожее на гигантского паука. Дежурный отряд ночной стражи центрального района выдвинулся к месту происшествия. Старший – искусник городской стражи, бакалавр боя Сирти». Корлиус оторвался от папки, бросив быстрый взгляд на старичка в кресле. Тот сидел молча, не шевелясь. Начальник стражи продолжил. Далее из доклада Сирти. На центральной площади нами обнаружен голем, предположительно управляемый арабосским чародеем, который находился здесь же. Голем застрял на ступенях, враг был полностью сосредоточен на его управлении. Воспользовавшись ситуацией, мои солдаты рассредоточились по площади, заняв боевые позиции. Отправив запрос на подкрепление, я предпринял попытку задержать врага стандартным плетением усмирения. Однако надежда на внезапность не оправдалась. Неприятель развеял мое плетение и контратаковал молнией. Провести анализ ауры со своей позиции я не мог. По скорости ответной реакции сделал предположение, что перед нами искусник. Поставить защиту на всех своих подчиненных, что рассредоточились по площади на приличном от меня расстоянии, не было никакой возможности. Тогда я с целью предупреждения жертв в рядах личного состава подал сигнал стрелять из арбалетов. Противник оказался невосприимчив к арбалетным болтам. После залпа он принял решение покинуть сражение. Разогнав голема до скорости бегущего человека, вражеский искусник предпринял попытку скрыться в сторону торговых кварталов. Двое стражников мужественно преградили ему путь. В результате столкновения голем перевернулся. Подоспевшие солдаты связали бесчувственного искусника и оказали помощь своим товарищам. У обоих переломы разной степени тяжести. «А что же, любезный, ваши солдаты всегда нападают на честных граждан, даже не представившись?» Недобро растянул губы в улыбке старик. «Так ведь голем! Рабосцы в городе, не до любезностей!» Промямлил здоровяк, одним махом осушив бокал. «Ах, ну да, ну да!» Рогарос покивал. «А что, вражеский искусник, чай не обидели? Здоров ли?» Корлиус вспотел. «А что ему сделается?» Пошкрябил Мор лицо о мостовую, когда с голема свалился, и все. Сейчас сидит в одиночке под надзором нашего искусника. Правильно, что не обидели. Старичок прикрыл глаза, замолчав на мгновение. Потому что если бы обидели, нехорошо бы получилось перед соседями. Он ведь, знаете ли, совсем скоро в Аробосе империю будет представлять на турнире големов. Если бы вдруг он поехать не смог... Наши добрые друзья-чародеи тут же корить нас стали. Сказали бы, что Кордос испугался и не пожелал участвовать. Это нехорошо. А голем-то сам как? Надеюсь, ваши дуболомы не поломали? Вдруг забеспокоился защитник империи. Все в целости и сохранности, с облегчением выдохнул начальник стражи. Как только доложили, что голем искусный, я лично распорядился погрузить его на телегу и привести для дальнейшего изучения. «Правильно, правильно», — снова закивал старичок. «А зачем пленника ваш искусник стережет, если вы посох отобрали?» «Посох-то отобрали», — Корлиус задумчиво поскреб подбородок. «Только на него еще амулет какой-то хитрый надет. Искусства в нем много, наверчено так, что сразу не разобрать. А снять нельзя, на жизненные функции все завязано. Вот и стережем, чтобы чего не вышло». Старичок, как заводной болванчик, снова закивал. Заместитель председателя палаты защиты империи Рогарос. Заместитель председателя вернулся в палату защиты империи не в духе. Несколько дней назад по искусной связи пришла директива отправить всех лучших искусников в Маркин для помощи в поимке арабосских диверсантов. Как будто в Беллусе этих самых диверсантов стало меньше. Хотя слухи о событиях в соседнем округе ползли самые разные, один нелепее другого, Рагарас по официальным каналам еще не получал информации о случившемся. Можно было сделать вывод, что руководство пребывает в шоке от произошедшего. Благодаря осведомителям главный беллусский защитник выяснил некоторые подробности, и они ему совершенно не понравились. Чародеи совсем обнаглели. На каждом шагу устраивают провокации, по камням разносят государственные учреждения. По сути, ведут настоящие боевые действия на территории Кордоса. При этом, что особенно противно, до сих пор не получили заслуженного наказания за свою наглость. Кроме естественного недовольства общей ситуации в стране, были и другие проблемы, и это не добавляло хорошего настроения. Закономерным итогом ослабления палаты защиты стало несколько неприятных провалов в их работе в самом Беллусе. Оставшиеся оперативники работали в авральном режиме, забыв о сне, и все-таки не справлялись. Да еще этот Толлиус Алициус Хабери Рей прибыл как раз из Маркина и сразу же отправился в арабосское посольство. Все же этот Толлиус очень мутный старикашка. Согласно отчету аналитиков, вероятность связи с Аробосом около 70%. Пусть прямых улик нет, но слишком уж много для простого совпадения. Он засветился во всех инцидентах, что произошли у соседей, плюс сразу после начала погони за налетчиками покинул город. Где-то пропадал лишних 3 дня и под конец заявился в Беллус с якобы самодельным големом. Очень похоже, что Толлиус – предатель, завербованный Аробосом. Сейчас, выполнив свою часть задания, он пытается сбежать от правосудия. Если бы в Беллусе осталось побольше своих людей, заезжего искусника еще по прибытии взяли бы в оборот. А теперь момент упущен. Арабосцы по всему миру растрещали о выступлении кордосца на турнире големов. И теперь главный беллусский защитник вынужден ломать голову над этой проблемой. Недавно он сказал кабану переростку, который командует городской стражей, что имидж империи пострадает, если свои же не пустят Толлиуса на турнир. Но имидж империи может пострадать и от убогого выступления представителя Кордоса. Надо отдать врагам должное. Придумали хитрую многоходовку. Сам по себе старикашка не представляет интереса. Мелкая сошка и, естественно, ничего не знает. И все же наказать его за предательство, а заодно сорвать планы коварных соседей, нужно обязательно. И у Рагараса есть задумка на этот счет. С помощью жезла старичок вызвал Корнелию, свою ученицу и первую помощницу. В скорости в кабинет вошла, соблазнительно покачивая бедрами, очень привлекательная девушка. Ее голубые глаза из-под длинных ресниц внимательно смотрели на искусника. По едва заметным признакам она пыталась угадать его настроение. Рагарас, в свою очередь, пробежал взглядом по изящной фигурке, задержался на густой гриве соломенных волос, забранных в толстый хвост красивой ленточкой. Впрочем, он ценил ее не за внешность. «По делу Толлиуса», — коротко бросил защитник империи, и Корнелия согласно моргнула, готовая слушать. «На границе не препятствовать», — отчеканил Рагарас. «По дороге в Шаратон его зарежут грабители». «Может, лучше несчастный случай?» Приятным грудным голосом возразила красавица. «Старый больной человек, стало плохо, и никаких вопросов». «Нет-нет-нет, моя милая», — улыбнулся заместитель председателя, погрозив пальцем. Немногим он позволял перебивать себя. Ей позволял. Она пойдет далеко и должна привыкать думать самостоятельно. «Обязательно арабосские разбойники. Они бесчинствуют прямо на торговом тракте». Именно они, а не слабое здоровье, воспрепятствуют почтенному магистру искусства Толлиусу Алициусу Хабери Рею достойно выступить на турнире. Власти не смогли обеспечить безопасность приглашенного гостя. Ай-яй-яй, какая невосполнимая потеря! Какое пятно на репутации Аробоса? Корнелия с пониманием кивнула и обворожительно улыбнулась. Толлиус. Старый искусник сидел на узенькой лавочке. Он привалился к холодной каменной стене. Руки и ноги были надежно связаны обыкновенными веревками. Разбитое лицо и многочисленные ссадины нещадно ныли, но дотянуться до обезболивающего вентиля не было никакой возможности. К тому же, напротив, сидел тюремный искусник и зорко следил за всеми поползновениями старика. Толлиус нисколько не сомневался, что произошла какая-то чудовищная ошибка. Вопрос только, насколько фатальная. Как он сюда угодил, он не помнил. Его ни в чем не обвиняли. С ним вообще не разговаривали. Что дальше, неясно. Вряд ли, конечно, с извинениями отпустят, но и в тюрьму сажать не за что. Вроде бы он ничего предосудительного не совершал. В любом случае, от самого старика сейчас ничего не зависело. Оставалось сидеть в неудобной позе, терпеть боль и надеяться на благополучное разрешение ситуации. За треволнениями последних дней старик почти забыл про идею создать книгу-подсказку прямо внутри посоха. Не до нее было. А вот теперь она сама всплыла в памяти. И, надо сказать, очень кстати. Размышления, единственное доступное сейчас искуснику развлечения, помогут скоротать время и отвлечься от неприятных мыслей о своей судьбе. Идея книги была очень свежая, но подводных камней хватало. Толлиус решил не забегать вперед, тщательно обдумать все по порядку. Действительно, в посохе есть все доступные искуснику фрагменты. У него они разбиты на несколько групп по типам. У других людей, за небольшими отличиями, то же самое. Но для создания великой искусной книги нужны совсем иные группы, по свойствам. И структура этих групп должна быть сложнее. Не просто одна в другой и дальше по цепочке, как сейчас. Нужно параллельное их сосуществование. То есть каждый фрагмент может иметь свой собственный статус сразу во всех группах, никак не связанных друг с другом. И, конечно, всю описательную часть фрагментов нужно ввести из справочников в посох. Работа тяжелая, долгая, но принципиальных сложностей тут нет. Со связями фрагментов тоже не все так просто. Да, можно создать для каждого фрагмента свою собственную группу, где сделать переходы на те фрагменты, с которыми он стыкуется. Но возникают проблемы со сложными вариантами, если нужно отслеживать последовательность стыковки или если несколько мелких фрагментов, в свою очередь, образуют новый фрагмент со своими свойствами и связками. Тут стоило хорошенько подумать. Но ведь можно описать только самые простые случаи, и получится удобнейшая и безопасная вещь. Толлиусу не терпелось скорее проверить свою идею. В предвкушении он даже запрыгал на лавочке, отчего сторож инстинктивно напрягся. Сбылся самый невероятный прогноз. Старика с извинениями отпустили. Приняли за диверсанта из Аробоса. Действительно, легко ошибиться. Зря его нелегкая понесла кататься на големе по ночному городу. Сам виноват. Еще легко отделался. Правда, от долгого сидения защемило спину не разогнуться. Зато было время хорошенько подумать. Толлиус думал не только о плетениях и предстоящем турнире. Мучила еще одна насущная проблема – зубы, точнее, их отсутствие. Когда часами сидишь на лавочке, скрюченной, а в животе бурчит от голода, мысли о хороших крепких зубах сами собой лезут в голову. Конечно, вырастить новые зубы не получится, и даже заказать у кузнеца железные и вживить себе в челюсть. Слишком мелкие детали. Да и экспериментировать внутри собственного рта как-то боязно. Зато можно сделать внешние челюсти, которые будут повторять все движения родных. Механизм простейший. Две дуги на шарнирах закрепить прямо на голове. Еще лучше на маске, чтобы легко снимать. Верхняя часть жесткая, нижняя подвижна. Соединить их искусной нитью. Никаких хитрых плетений. Просто нить, способная цепляться к предметам, из-за которую можно тянуть. И небольшой накопитель маны. Тогда можно будет откусывать кусочки сколь угодно твердой пищи. Надо прямо сейчас заглянуть в кузницу и сделать заказ. Совсем скоро нужно ехать в Аробос. Приглашение на турнир дали на весь срок проведения. Месяц от начала отборочных туров до финала. Да по 2 недели на дорогу туда и обратно. Совсем немного, но хорошенько осмотреться в столице можно. А уж если вдруг удастся выйти в финал, то и вовсе дают именное разрешение на ежегодное участие. Хотя вряд ли на это можно серьезно рассчитывать. Правда, есть и более насущная проблема. Выяснилось, что мана-кристаллы и ценные артефакты по кордовскому закону вывозить за границу нельзя, а по арабосскому закону нельзя ввозить неопломбированные жезлы. Так что вполне может статься, никуда ехать не придется. А если еще поймают на контрабанде, то проблем не оберешься. Да таких, что даже пробовать страшно. Может, махнуть рукой на страну чародеев со всеми их заманчивыми тайнами? Очень уж хочется еще пожить. По старому плану поехать потихонечку своей дорогой и затеряться на просторах Великой Империи? Только что это за жизнь, без надежды? А там, за высокой стеной, она есть. Правда, надежда призрачная. Поди сыщи в незнакомой стране надежно спрятанные секреты. С первыми лучами солнца телега, запряженная 2 пегими кобылками, груженная деревянным пауком, стояла перед воротами Воробос. Сверху хмурой громадой нависала барьерная стена. Для простого обывателя – обычный серый камень. Для Толлиуса она светилась, пронизанная сигнальными плетениями. Заспанный стражник, широко зевая, недовольно тер глаза. Впрочем, искусник тоже не выспался. Весь вечер ушел на сборы. Раздобыть новую телегу и погрузить на нее голема, узнать дорогу, получить у кузнеца заказ, заглянуть в искусную лавку и прочие хлопоты. В лавке старик приобрел, наконец, защиту для головы. Обыкновенный шлем армейского искусника старого образца. По сути, видавшая виды, местами поцарапанная полусфера из матового металла, которую носили на макушке. Внутри несколько защитных плетений и бесполезное старику плетение связи. Шлем так себе, зато солнце лысину не напечет. В случае чего надежно защитит лицо от нежелательного соприкосновения с мостовой. Тем более стоит недорого, да и лицензии не требует. Чтобы оказаться первым, Толлиус дежурил у стены с ночи. За ним выстроилась небольшая очередь. Старик не был единственным, кто хотел пересечь кордон в столь ранний час. Многие купцы старались выехать затемно, чтобы спокойно миновать еще безлюдные улицы арабосской части Беллуса. Зевнув стражнику в ответ, старый искусник затряс головой и, повинуясь угрюмому кивку служивого, шевельнул вожжи. Колеса с противным скрипом повернулись, и повозка оказалась в небольшом туннеле под стеной, ярко освещенным искусными светляками. Несколько метров вперед, и ты уже в другом государстве. Но пока арабосские ворота надежно закрыты. Появился усатый искусник в сопровождении 2 дюжих стражников и сразу же подступился к Толлиусу. Запрещенные товары, секретные технологии и уникальные разработки, сведения, составляющие государственную тайну, заученно оттарабанил он, настраивая жезл. «Уникальные разработки, только свои собственные, совсем не секретные», — послушно начал старик. «Вот голем, сам сделал. Хочу принять участие в их турнире». Толлиус махнул рукой в сторону запертых ворот. В ответ на удивленно приподнятую бровь он продолжил. «Есть мана-кристаллы». Искусник тряхнул посохом, затем ткнул пальцем в накопитель, установленный на пауке, а также продемонстрировал 3-й, питающий плетение жилета. «Голем и целебный амулет потребляют много», — добавил он, словно извиняясь. И тут же поспешно добавил. «Все это сугубо для личного пользования». Это было чистой правдой. Большую часть своего богатства Толлиус положил на сохранение в Даймондский банк до востребования. Немного обменял на обычные накопители маны, разрешенные к вывозу жалкие подобия великолепных кристаллов. Старый искусник рассудил так. «Хитрить смысла нет. Если не пропустят, то он никуда не поедет. Зато посох не отберут. И тогда можно спокойно доживать свой век в какой-нибудь глуши». Жезл таможенника подтвердил правдивость слов Толлиуса, но слова словами, а работа работой. Двое стражников под предводительством сурового искусника принялись деловито рыться в вещах старика. Начальник караула, прикрыв глаза, лениво наблюдал за работой своих подчиненных. С вещами все было в порядке, никакого криминала. Подробно рассмотрев нехитрое устройство голема, искусник нацелил палец в грудь Толлиуса. «А это что?» — спросил он с прищуром. «Целебный амулет». Старик услужливо распахнул плащ и стал водить пальцем по невидимым обычному взгляду нитям, объясняя схему работы. Что-либо понять в мешанине плетений и нитей было очень сложно, но служивый смотрел внимательно. Этого момента Толлиус опасался больше всего. Главный элемент жилета — его мозг и сердце, древний амулет из раскопок, украденный из тюрьмы. При желании и умении он вообще может заменить посох. Такие не продаются в лавках. Если усатый искусник разглядит эманации этого сокровища в хитросплетениях искусных нитей, то это вызовет вопрос, на который Толлиус не сможет ответить. Когда старик закончил объяснять, усач отошел к начальнику караула и что-то зашептал ему в ухо. Старый искусник весь издергался. «Вот сейчас тебя спросят, где я взял амулет?» Подзуживал он себя, едва сдерживаясь, чтобы не произнести эти слова вслух. Где взял? Нашел!» Мысленно ответил он стражникам. Старика пробрала дрожь. «Неубедительно!» — замурлыкал Толлиус, прищурившись. Начальник, не дослушав доклад, махнул рукой. «Пропустить!» Старый искусник с облегчением выдохнул. Откуда ему было знать, что на его счет давно все решено, и проверка — простая формальность? Кордосцы исчезли, подав сигнал соседям. В таком же составе появились арабосские стражники. Чародей, первым делом протянувший руку к искусному посоху, сэкономил свою пломбу. Толлиус с жаром принялся доказывать, что посох ему необходим для управления големом. Предъявленный знак приглашения возымел просто волшебное действие. Искусника пропустили без досмотров и проволочек. Ворота в такую близкую, но такую незнакомую страну распахнулись перед ним. Тристис и Магин. Небольшой и когда-то спокойный городок Маркин превратился в разворошенный муравейник. Всюду сновали люди, грузы и повозки. Там наверху не поленились и прислали действительно внушительное подкрепление, которое все прибывало и прибывало. И пускай большая их часть расквартировалась в предместьях, все равно поток людей через центр был для маленького города огромен. Каждый вновь прибывший отряд нужно поставить на довольствие, разместить на квартирах или выделить место под палатки, проинструктировать командиров и ознакомить их с обстановкой. Этому последнему-то в наступившей неразберихе должного внимания и не уделялось. Настроение среди вояк не внушало оптимизма. Самые юркие уже успели наладить контакты с местными и оперативно передавали друг другу слухи. Разрушенный магистрат, бежавший повелитель чар, многочисленные проклятия, которыми он одарил жителей столь любезно отнесшегося к нему города. Особым вниманием были окружены центральные районы города. Кто-то пытался пробраться поближе к ограждениям, посмотреть на результаты разрушения и деятельность вертлявых соскарей. Кто-то, наоборот, старался держаться от них подальше, опасаясь, что знаменитые проклятия повелителя чар перекинутся и на него. Деятельность комиссии не оставляли без внимания, постоянно кто-то сновал рядом или через знакомых пытался разузнать, что же произошло на самом деле. Впрочем, особо развернуться любопытным не давали. Недалеко от руин обосновался элитный отряд боевых искусников, приехавших из столицы вместе с комиссией. Следователи понимали в ситуации немногим больше горожан. Тристис и Магин сидел и откровенно зевал на очередном допросе. Всю ночь они колесили по городу, пытаясь выловить иллюзии проклятия. Чародеи уже давно и при очень странных обстоятельствах сбежали из города. Собранные факты никак не сводились воедино. Отлов и изучение иллюзий должны были хоть немного прояснить ситуацию. Фактов было катастрофически мало, и даже то, что было известно, никак не удавалось состыковать в единую картину. Как ожидалось, очередной допрос не принес результатов, и сыщики опять вернулись к обсуждению многочисленных вопросов. Тристис отстаивал свою линию – независимость действий повелителей чар и напавших на тюрьму чародеев. Его заваливали контраргументами. Следствие топталось на месте, фактов было много, но картина рисовалась противоречивая, нереальная. Оснащенная лучшими сыскными артефактами, получив огромные привилегии, комиссия не знала, что делать. Снова и снова опрашивались все те же свидетели, заново прочесывался и измерялся каждый закоулок руин тюрьмы и магистрата. Дело не двигалось. Поначалу Тристис сам был жертвой этих допросов. Уж кого-кого, а их с комендантом допрашивали раз пять, да с применением таких артефактов правды, что не то что соврать, но и подумать о лжи было страшно. Голова трещала от артефакта, что улучшал воспоминания. И каждый раз их благодарили, с фальшивой любезностью заверяли, что очередной дословный пересказ событий в магистрате помог продвинуть расследование. В конце концов, это лицедейство Тристису надоело. Он поговорил с Хомиусом, одним из членов комиссии, который оказался давним знакомым по службе в имперском сыске. Наконец, после короткой проверки, его присоединили к комиссии как внештатного следователя. Ситуация обострилась настолько, что они готовы были хоть горного козла привлечь к расследованию, если бы он хоть как-то мог помочь следствию. Очередной вялотекущий спор внутри комиссии был прерван. Служащий объявил, что Гиппас готов к допросу. Впоследствии этого дела проходило несколько человек, в основном тюремный персонал, но прежнему целителю досталось больше всех. Так уж вышло, что нынешний лекарь проработал на своем месте совсем недолго и никак не мог ответить на вопрос, каким образом заключенный сторожил все это время по документам проходил под видом обычного чаровника. Поэтому пришлось напрячь все силы, чтобы вытащить на допрос его предшественника, Гиппаса, который вышел на пенсию. А потом всеми силами откачивать старичка от сердечного приступа, когда на свет стали всплывать его темные делишки. К сожалению, никак не удавалось отыскать Толлиуса, ответственного за систему забора магической энергии и за оборону тюрьмы. Если кто-то и мог бы соперничать с Гиппасом в роли кандидата для дачи показаний, то только он. Но случай с магистратом настолько всех всполошил, что сразу после происшествия настройщика допросили поверхностно, хорошенько не потрясли по поводу системы функционирования тюрьмы. Комиссия тогда только подъехала, комендант пытался навести в городе хоть какой-то порядок, а Тристис еще с день отходил от шока. Лишь только система заработала после сбоя, а Толлиусе вспомнили, но он как сквозь землю провалился. Все вещи в доме были оставлены на своих местах, как будто хозяин отлучился совсем ненадолго. На этот случай внутри была организована засада. Всем городским караулам была дана наводка на арест настройщика в случае, если его обнаружат. Вот только интуиция подсказывала Тристису, что старик не так глуп и уже успел унести ноги из города. После того, как сыщик сам побыл несколько дней свидетелем, он вполне понимал шустрого старика и не винил его. Двое дюжих молодцев ввели под руки Гиппаса и усадили на скамью. Без посоха, обработанный несколькими артефактами, старик совершенно не представлял угрозы. Стражники выполняли функцию не столько конвоиров, сколько помощников. Без них бывший целитель сам передвигаться уже не мог. Вся правая сторона лица Гиппаса постоянно дергалась. Могло даже показаться, что он строит уважаемой комиссии рожи. Однако старика допрашивали не впервые, и к этому все уже привыкли. Тристис слушал вполуха. Он не ожидал услышать ничего нового. На одни и те же вопросы бывший целитель из раза в раз давал одинаковые ответы. От тихого монотонного голоса старика маркинского сыщика клонило в сон. Имаген морщился всякий раз, когда сбежавшего узника величали повелителем чар. У него имелась своя версия на этот счет. Но по негласным правилам, которых строго придерживались все члены комиссии, беглец считался именно чародеем. Думай что угодно, но публично озвучивать идею о заточенном опальном академике неэтично. Все равно, что высморкаться в занавеску или плюнуть на стол. Эти условности жутко раздражали сыщика, но он вынужден был играть по общим правилам. Он прислушался к тому, что мямлил Гиппас. Тот как раз перешел к описанию присвоенных артефактов. Без сомнения, это было самое интересное в его истории. Всего несколько вещей непонятного назначения и как будто лишенных особенных свойств. И тем не менее, они обладали этими свойствами. Целитель идентифицировал лишь меч. Пусть он не смог разглядеть никаких плетений, но его исключительные режущие свойства и прочность он обнаружил опытным путем сразу. Искусный меч, скорее всего, реликвия из раскопок. Но как великолепно сохранился! Он стоил целое состояние. Именно из-за него искусник пошел на воровство и подлог документов. Второй артефакт, небольшой драгоценный камень в браслете, так и остался загадкой для целителя. Впрочем, искать артефакты, распроданные на черном рынке предприимчивым Гиппасом, за давностью лет было уже бесполезно. Да и комиссию они интересовали лишь в той степени, в какой могли помочь происхождение пленного чародея и его цели. Искусный меч Тристиса не интересовал, с ним все было понятно. А вот на браслет с таинственным кристаллом, который даже ювелир не смог идентифицировать, он бы взглянул. Вряд ли это простое украшение. Не со столичной модницы его сняли. Камень мог оказаться или чародейским артефактом, или еще одной архейской реликвией. И не важно, что лекарь не смог разглядеть тонкой вязи плетений или крохотного конструкта. Это совсем не означает, что их там нет. Что возьмешь с простого бакалавра искусства целительского направления? Тристису когда-то уже доводилось иметь дело с подобного рода вещами. Он понимал в них толк. Если безделушка из Аробоса, по ней легко установить школу и направление чародейства, а это какая-никакая зацепка. Интерес представляли и золотые монеты с незнакомым гербом, с надписями на непонятном языке. Жаль, что целитель не сохранил ни одной. Специалисты-нумизматы живо определили бы страну, где они были выпущены. Гиппас хитро придумал, никто не будет интересоваться судьбой простого чаровника. У того не могло быть ни ценных вещей, ни важной информации. Согласно заключению целителя, мана-насос будет качать ману, как из слабого чародея. За один раз все высосать нельзя, иначе долго будет идти восстановление. Так система построена. Откачка идет до черты, которую определяет целитель, а больше, если только чародей заерепенится. Конечно, попробуй узник освободиться, ошибка в определении уровня сразу бы открылась. Но и в худшем случае горе целителя за это только лишь попросили бы с работы. Артефакты стоили дороже возможных потерь. Чародей был в коме. Это давало Гиппасу неплохую фору. Толлиус тут вроде бы ни при чем. Документы составлял не он, артефакты не присваивал. Вот только не могло же в самом деле статься, что за столько лет чародей так и не очнулся. А сам настройщик настолько пренебрегал своими обязанностями, что опытным путем не вычислил уровень маны чародея. Хотя такой вариант и мог бы объяснить, откуда у пленника взялись силы для побега. Так что найти и допросить старика надо обязательно. Гиппаса увели, и комиссия вернулась к обсуждению. Говорить об артефактах ни у кого уже не было ни сил, ни желания. Интереса столичных искусников хватило лишь на первые три раза. Сейчас был уже пятый или шестой. Грузный искусник, председатель комиссии, тяжело вздохнул и начал. Замечает кто-нибудь некую исключительную особенность троих сбежавших? Под взглядом грозных очей председателя искусники отводили глаза. Наконец выискался один смельчак. «Все из Аробоса и все достаточно высокого уровня», сообщил он с ухмылкой общеизвестный факт. Тристис усмехнулся уголками рта. Похоже, внутри комиссии свои трения. Председатель нахмурился. Все же съел подначку и возобновил опрос. Когда очередь дошла до Тристиса, он, не моргнув глазом, заявил. «Мы ищем их общую исключительность. Похоже, ее нет. Может быть, стоит поискать что-то индивидуальное? Не что объединяет, а что отличает от других». Идея председателю понравилась. Он предложил ее обсудить. Ответы посыпались как из рога изобилия, но все касались только повелителя чар. Круг закончился, и председатель с укором спросил. «А другие двое? Неужели ничего особенного?» «Единственная женщина среди заключенных, чем не особенность?» Вновь подал голос давешний шутник. Искусники за столом улыбнулись, но ответ очень не понравился единственной женщине в составе комиссии. «По словам тюремщиков, она единственная, всегда была в сознании!» Зло выкрикнула она. Похоже, разгоралась ссора. «А действительно, почему за столько лет она не стала овощем?» Удивился Тристис. «Женщины выносливее мужчин, это неопровержимый факт», ответила искусница, не сбавляя тона. «Я и не спорю». Тристис, желая ее успокоить, поднял руку. «И все же в других тюрьмах, насколько я знаю, женщины чаще мужчин сходят с ума. Здесь такого не случилось. И повелитель чар остался в своем уме, хотя абсолютное большинство заключенных расстаются не то что с рассудком, но и с жизнью лет через 10. Факт интересный. Вдруг он сможет пролить свет на обстоятельства нашего дела. Правда, сейчас меня волнует иное. Что послужило толчком к выходу из комы повелителя чар? Когда это произошло на самом деле? Если верить персоналу, таиться длительное время он просто не мог. Значит, очнулся недавно. Многолетний срок своего заключения лежал бревном. Но ни один целитель не даст гарантии, что сможет вывести пациента из этого состояния, даже при наилучшем уходе. Я консультировался по этому вопросу. И не только у нас. С этим утверждением полностью согласен профессор Таблитикус из столицы. Тристис сделал театральную паузу. Члены комиссии мудро покивали. Профессор Таблитикус был не только ректором Академии целительской направленности, но практикующим целителем. Его услугами не брезговало пользоваться и близкое к императору окружение. Возможно, и сам император, но об этом разговаривать было нежелательно. И что же говорит профессор Таблитикус? Может он дать хоть какое-то объяснение подобному феномену? Насколько помню, мы рассмотрели целый список плетений, которые могли бы, пусть косвенно, способствовать выводу пациента из комы. Однако никакие плетения вообще не применялись. Председатель комиссии скептически приподнял бровь, словно предлагая сыщику удивить его. Беседа с ним натолкнула меня на один вопрос, который мы еще не задавали целителю тюрьмы. Тристис побарабанил пальцами по столу, купаясь во всеобщем внимании. Возможно, организму просто не хватало сил, чтобы мозг очнулся. Я бы хотел, с вашего позволения, спросить тюремного целителя о питании заключенных. Действие амулетов еще не закончилось, но, мне кажется, старик не выдержит. Председатель комиссии нахмурился, прикидывая риски. «Нет-нет-нет, не старого целителя!» Сыщик покачал пальцем. «Гиппас уже года два на заслуженном отдыхе. Я хочу спросить нынешнего». «Юнца? Его сегодня не планировали допрашивать, так что амулетную обработку с ним не проводили. Если начать прямо сейчас, то к вечеру он будет в кондиции». «Ничего. Думаю, я вполне смогу получить ответ на свой вопрос, даже когда он в ясном сознании», — самоуверенно пообещал Тристис. Председатель нахмурился, но кивнул. «Попробуй», — и добавил, обращаясь к охранникам. «Приведите Кассандроса». Конвоиры отправились выполнять поручение. Тристис же успел поймать на себе несколько неприязненных взглядов. Местный выскочка не нравился многим. Новый целитель не был совсем уж юн. В таком возрасте люди заводят семьи и рожают детей. Просто парень не так давно закончил академию, поэтому и воспринимался маститыми искусниками, как зеленый юнец. Без действия амулетов он выглядел иначе, взъерошенный, испуганный. Все время озирается по сторонам. «Я задам тебе несколько вопросов, и в твоих же интересах ответить на них правдиво», выговорил Тристис стандартную для допросов фразу. И все же, привыкшие к использованию амулета правды, искусники поморщились. «Итак, были ли изменения в рационе пленников за последние несколько месяцев?» Сразу перешел к делу сыщик. «Рацион пленников жестко регламентирован и не менялся», выпалил целитель. Со стороны комиссии Тристис уловил чей-то смешок, но не обратил внимания. Он был в своей стихии. За последние годы привык допрашивать людей вот так, без помощи уникальных артефактов. Внутренним чутьем он уловил, что Кассандрос ответил слишком поспешно, с облегчением, будто боялся совсем иного вопроса. Только какого? «Посмотри на меня!» Тристис подошел к целителю. Заглянув в глаза, понял, что не ошибся. «Послушай меня, парень!» Теперь Тристис говорил мягко. «Сам понимаешь, ситуация очень сложная. Мы знаем, ты что-то скрываешь. Мы из тебя вытрясем это. Средства есть. Вот только тебе они не понравятся. Согласись, обидно стать овощем в твоем возрасте, когда жизнь только началась. Поэтому расскажи все, что ты знаешь, о чем догадываешься, и самое главное, что скрываешь. Возможно, тебя ждет тюрьма, но альтернатива гораздо хуже». Кассандрос был подавлен. Молчал, опустив глаза. В его ауре будто крутился смерч, сыщик знал. Осталось надавить совсем чуть-чуть, шугануть сильнее, и подследственный может впасть в ступор. Лучше поманить калачом. «Если ты будешь с нами откровенен, к тебе отнесутся с предельной мягкостью. Думаю, председатель комиссии меня поддержит». «Если ты будешь с нами откровенен, к тебе отнесутся с предельной мягкостью. Думаю, председатель комиссии меня поддержит». Тристис оглянулся, и председатель согласно кивнул. «В конце концов, вспомни, что ты служишь империи», — резко бросил он. «Империи, которой ты присягал». Последнее Имаген сказал скорее для красного словца. «Допрос протоколируется, поэтому хорошо ввернуть что-нибудь пафосно-патриотическое. Столице такое должно понравиться». На удивление, именно этот довод принес желанный результат. При упоминании о долге что-то мелькнуло в глазах молодого искусника, что-то гордое. Даже вид его стал более суровым, сосредоточенным. «Верно», — тихо сказал он. «За 2 месяца до побега ко мне обратилась одна женщина. У нее среди заключенных был родственник. Она слезно умоляла меня хоть как-то облегчить ему жизнь. Я не мог разнообразить питание заключенных, но я мог хотя бы усилить его. Все это время заключенные питались по тройной норме». «Почему все заключенные?» — влез председатель. Он с интересом наблюдал за допросом. «Чтобы не вызвать подозрения, денег она дала достаточно, чтобы окупить расходы. Мне что-то осталось. Вот уж не думал, что от этого может стать кому-то хуже». «Что еще ты можешь сказать?» Целитель лишь устало покачал кудрявой головой и закрыл глаза. Тристис кивнул стражникам, и те увели парня. «Что нам дает эта информация?» — задумчиво спросил председатель. «Она подтверждает, что нападение планировалось заранее», — ответил кто-то из комиссии. «Заключенных хотели привести в лучшую физическую форму, чтобы подготовить к операции». После небольшого шума, вызванного обсуждением сказанного целителем, председатель вспомнил о сыщике. «А что скажет Тристис?» Сыщик задумчиво потарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Нам всем не давало покоя то обстоятельство, что повелитель Чар действовал против команды освободителей из Аробоса. Это нелогично. И остается нелогичным до сих пор. Новые факты не пролили свет на этот вопрос. Тем более, что у него было достаточно времени поговорить с заключенной девушкой, выяснить, откуда она, и предположить, что нападение на тюрьму совершили аробосцы. Однако», — Тристис поднял палец вверх, «повышенное питание заключенных могло послужить неким толчком к тому, что повелитель Чар пришел в себя. Если это так, можно смело утверждать, нападение на тюрьму и выход из комы заключенного — простое совпадение. За границей вряд ли смогли бы установить, что наш таинственный узник содержится именно здесь, ведь даже в документах об этом ни слова. И можно смело предположить, что спасательная операция проводилась ради 2 других беглецов, которые, согласно архивным данным, были пойманы, выполняя общую миссию. Так что же повелитель Чар, который был найден без сознания при странных обстоятельствах, спросите вы? Я не исключаю вариант, что в своем бедственном положении он оказался из-за каких-то внутренних разборок среди чародеев. Он явно не хотел, чтобы о его возвращении из небытия узнали в Аробосе. Настолько не хотел, что даже устроил бой со своими. При этом он прихватил с собой девушку, единственный из арестантов, кто, по нашим данным, был адекватен на тот момент. Думаю, нуждаясь в помощниках, он просто зачаровал ее». Тристис перевел дух. «До этого момента все более-менее вяжется. Возможно, я ошибаюсь в деталях, можно придумать и другие объяснения, но общее направление рассуждений мне представляется верным. Однако мне совершенно непонятно, откуда у сбежавших взялись силы. Я говорю не про атрофированные мышцы». В рядах комиссии началось какое-то бормотание, и Тристис поднял руку. «У чародеев есть методики быстрого восстановления тела. Кстати говоря, это хорошее направление для поисков. Если удастся установить способ, он укажет нам на чародейскую школу. Говорил же я о мане, которой было израсходовано очень много. На этот вопрос нам мог бы ответить служащий, который отвечает за настройку мана-насоса, Толлиус. Есть много свидетельств, что он был подкуплен Аробосом. Такая версия позволяет объяснить практически все. К тому же он сбежал. Ему явно есть что скрывать. К сожалению, у этой гипотезы есть некоторые нестыковки. Во-первых, снижение оттока маны от этого арестанта не было с момента его заключения. Во-вторых, старик несколько раз допрашивался под контролем плетения правды, и причастность его установлена не была. Гарантия неполная, сейчас в нашем распоряжении есть амулеты посерьезнее, но все-таки. И в-третьих, уже неделю тому назад был готов приказ об увольнении старика на пенсию без каких бы то ни было заявлений с его стороны или иных ходатайств. Обвинить его в том, что именно он отключил защиту лежанок, которую я здесь слышал, вряд ли возможно. Если бы не неповоротливость нашей бюрократии, к моменту атаки он бы уже был на заслуженном отдыхе. Вместо него защитой руководил бы какой-нибудь выпускник академии. Судя по всему, арабосцы как раз хотели убрать старого настройщика подальше от тюрьмы, чтобы не помешал. Ведь таким же образом ушли прежнего коменданта. Вот вам еще одно направление для поисков. Думаю, Толлиус замешан в какой-нибудь мелочи, вроде той, которую мы только что услышали из уст нового целителя, но не более. Поэтому избежал. А жаль, вопросов к нему много. Прав я или нет, утверждать не берусь. Предполагать можно все, что угодно. В любом случае, его нужно найти и допросить. А пока в столице по нашей просьбе проводят расчеты, какой силой должен обладать чародей и сколько маны у него должно быть, чтобы он мог справиться с защитой лежанок. Скоро мы узнаем результаты. Тристис замолчал, окинул взглядом комиссию. Слушали его внимательно, а председатель даже кивал иногда. «Что ты можешь предложить?» — спросил председатель, правильно поняв паузу сыщика. «Два направления действий. Первый — продолжить поиски оставленных чародеем иллюзий и разобраться с ними. Очень уж похоже на симбиоз искусных плетений и чародейских конструктов». Тристис терпеливо переждал ропот. «Второй — тот же Таблитикус. Когда ознакомился с нашими трудностями...» Снова поднялось волнение, сыщику пришлось повысить голос. «В общих чертах. И только по целительскому направлению». Гомон, успокоенных его уточнением членов комиссии, слегка улегся, и он продолжил. «Так вот, Таблитикус утверждает, что люди в коме слышат все, что происходит вокруг них. При желании с помощью некоторых искусных плетений, уровня профессора или академика, можно из них вытащить то, что они слышали. Как член комиссии, я воспользовался своим правом попросить профессора из столицы проинструктировать наших искусников, что и как надо делать. В комиссии, насколько я знаю, тоже есть профессора, которые могут знать об этом». Слово взял главный медицинский эксперт комиссии. «Спасибо, уважаемый Тристис, за то, что сообщили очевидные для магистров и профессоров целительского искусства вещи и заручились поддержкой эксперта такой величины. Но смею заверить вас, мы не будем забирать его драгоценное время. Артефакты по восстановлению и допросу узников были с комиссией изначально. Я занимаюсь их настройкой и допросами бессознательных узников с самого приезда. Эти две вещи, а еще расшифровка результатов, не такая простая задача, как может казаться даже опытным и всесторонне развитым искусникам других направлений. Сразу по приезде я сообщил главе и постоянным следователям комиссии, что ждать придется достаточно долго. На слове «постоянным» медицинский эксперт сделал акцент, указав причину неосведомленности Тристиса. Первые результаты будут не раньше, чем через 2 дня. Вы прекрасно понимаете, что в сыскном деле важны любые мелочи. Поэтому не лишне про них вспоминать, особенно если по некоторым вопросам тебя не проинформировали заранее, несмотря на твою роль. Тристис акцентировал внимание на слове «роль». Было неприятно, что такая важная деталь была упущена им из виду. Никто специально о ней не сообщил, даже Хомиус. За все время пребывания в Маркине медицинский эксперт участвовал на допросах реже всех, а к своим артефактам никого, кроме главы комиссии, не подпускал, ссылаясь на особую их ценность и секретность. «Уважаемые, хотелось бы обратить ваше внимание», с легким сарказмом продолжил Тристис, «на событие, незаслуженно игнорируемое комиссией. То, что произошло непосредственно после разрушения магистрата. Я понимаю, что расследование покушения на государственную собственность – дело архиважное. Но почему никто не связал с этим происшествием массовое усыпление жителей города на рынке?» Председатель пренебрежительно отмахнулся. «Расследование по этому инциденту еще не окончено». «Ну да», – пробормотал Тристис. «Неизвестный разрушает магистрат, затем двигается на рынок, где усыпляет четверть населения города и куда-то девается, оставляя за спиной панику и беспорядки. Я видел материалы расследования. По-моему, там все очевидно. Предлагаю рассмотреть тот вариант, что это проделки искомой личности». «Допустим, вы правы», — сдался председатель. «Но если инцидент на рынке тоже на совести сбежавшего чародея, то что это нам дает?» «Важно установить метод, с помощью которого было произведено усыпление. Если это плетение, то искать информацию нужно совсем не в аробосе». Сыщик специально выразился так витиевато, чтобы не показывать пальцем на академиков Терсуса. «Если же проклятие, то нужны эксперты для определения чародейской школы. И, кстати говоря, если это все-таки было проклятие, оно могло не только усыпить. Я не удивлюсь, если половина города завтра-послезавтра умрет в корчах. Стало быть, нужно проверить вашими амулетами и пострадавших. Вся ваша бурная речь сводится как раз к тому, чтобы отправить на рынок экспертов. Так они уже там работают, а мы сидим здесь и ждем результатов. А то может оказаться, что наш чародей тут ни при чем, а мы только время зря потратим, строя домыслы на пустом месте». Утомленный рассуждениями сыщика, председатель властным взмахом руки закрыл тему. Остальные кивками его поддержали. «Как скажете», — с сомнением ответил Тристис. «А теперь последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Несмотря на выводы комиссии, что магистрат был разрушен Богом во время его противостояния с повелителем чар, я считаю, что эти разрушения произвел чародей». Тристис замолчал и сел на место, ожидая реакции присутствующих. «Чепуха!» — пренебрежительно махнул рукой пожилой мужчина. До сих пор он сидел молча. «Чародеи такого не могут. А если и могут, то даже не всякий повелитель чар». «Я свое мнение высказал», — спокойно отреагировал Тристис. «Я там был, вы нет». Далее комиссия, воодушевленная новыми идеями или, скорее, новым углом зрения на известные факты, продолжила заседание, но Тристис уже не принимал участия в обсуждениях. Все, что хотел, он сказал. Будет жалко, если к его словам не прислушаются. Тогда придется что-то самому предпринять. Уж очень заинтересовала его личность повелителя чар, который ради своих артефактов пошел на такой риск. И ушел из города, не получив их. И если найти артефакты, у сыщика появится ниточка к этому чародею. Смарти. «Пап, Луи меня обижает!» В кабинет вихрем влетела 5-летняя девчушка и со слезами на глазах остановилась посреди комнаты. В помещении за овальным столом сидела небольшая компания импозантного вида мужчин. Они что-то оживленно обсуждали. Появление ребенка прервало дискуссию. Говоривший, мужчина средних лет, резко замолчал на полуслове и сукоризный посмотрел на виновницу переполоха. «Что случилось, дочка?» — Спросил он, знаком показав собеседникам, что вынужден на секунду отвлечься, но это не займет много времени. Сказать по правде, отец маленького чуда мог не извиняться. Главным в этой компании был он. Впрочем, несмотря на четкую субординацию, отношения были дружеские. Гости чувствовали себя здесь как дома. Все трое давно привыкли к бесцеремонности хозяйской любимицы. Каждый с легкой улыбкой поглядывал на нее, терпеливо дожидаясь продолжения. «Вот!» — малышка вытянула вперед руки, на которых безжизненно лежала кукла, свесив голову на бок. «Он моей мессире голову открутил! С этим надо что-то делать!» Сморгнув слезы, совсем по-взрослому сказала девочка. Мужчины обменялись с хозяином быстрыми взглядами. «Хорошо, Лурисия, я поговорю с ним. Сегодня же!» Серьезно пообещал отец дочери. Та, удовлетворенная ответом, обняла свою куклу и выбежала из комнаты. До мужчин донесся ее крик, затихающий в переходах большого дома. «Луи, папа сказал, что выпарит тебя!» «Пожалуй, пора твоего старшего к делу приучать, Смарти», сказал один из присутствующих и отправил в рот ягодку, взятую с подноса. «Пожалуй», кивнул хозяин дома. «Найди хорошего учителя. Хотя Поршис должен справиться. Да, лучше него наставника для мелких не найдешь. Ладно, это потом обсудим. Основные дела мы обговорили. Отрицательных изменений в нашем легальном бизнесе пока нет. Даже наоборот. Год закончен с солидной прибылью». Пожилой мужчина, один из троицы, покивал. Именно он отвечал за торговлю и только что докладывал о своей работе. «По остальным делам поговорим завтра, когда соберутся наши региональные боссы. Кстати, Тим, подготовь группу захвата. Будем брать Фелица. Если его игра идет вразрез с нашей линией, похоже, он собрался отделяться». «Откуда это известно?» – удивился второй мужчина. «Он являлся главой службы безопасности. Вся информация проходила через него, но в этот раз он был явно не в курсе. Разве кое-какие намеки?» Но до такого вывода было еще далеко. В его вопросе проскользнуло легкое беспокойство. Если хозяин знает что-то такое, что неизвестно лично ему, это плохо говорит о его профессиональных качествах, о его службе в целом. Впрочем, удивление было окрашено скорее любопытством, нежели тревогой. В узких кругах Смарти славился своей проницательностью, умением делать правильные выводы буквально из ничего. К тому же он никогда не требовал от своих подчиненных того, что превышало их возможности. Похоже, ему именно поэтому удалось создать такую мощную, разветвленную организацию с обширной сферой интересов как легального, так и криминального толка, которая действовала на большей части континента. «А вот мы завтра и посмотрим, прав я или нет». Легкая улыбка тронула губы начальника, а правая рука задумчиво стала поглаживать простой браслет с невзрачным камушком, расположенный на левой руке. С ним Смарти никогда не расставался. Многие считали, что это талисман из тех, что приносит удачу. Такие вещи всегда нужно иметь при себе. «Есть новости по поиску интересующей меня личности?» — сменил тему хозяин кабинета. Тим вздохнул с облегчением. Он с интересом взглянул на своего соседа, Пира. Тот заведовал внешней разведкой и экспедициями. В его обязанности также входил непрестанный поиск одного человека. По мнению безопасника, это было явным чудачеством начальника. К епархии Тима в первую очередь относились организации, обучение и снабжение оружием отрядов наемников. Обеспечить безопасность руководителей, защитить имущество организации – кроме того, сопровождение караванов, охрана складов, иногда вооруженные нападения и даже гарнизонная служба в нескольких хорошо укрепленных собственных замках Смарти. Вот неполный перечень задач для бойцов Тима. Но его касались и поиски хозяйского родственника. Боевая поддержка сыскарей Пира лежала на начальнике безопасности. Работа, впрочем, несложная. Охрана силами одного-двух бойцов определенных людей, что постоянно путешествовали по странам и собирали информацию. В основном в тех краях, куда организация Смарти еще не раскинула свои щупальца. Личный поиск их босса шел параллельно основной работе шпионов, по разнюхиванию любой важной информации. О нем можно было бы даже забыть под грузом более важных и срочных дел, если бы не хорошая мотивация. Личный домик в любом месте нашедшему, пожизненная пенсия и защита от любых проблем криминального толка для счастливчика и всей его семьи. Тим потряс головой, выныривая из омута раздумий и навострил уши. «Как обычно», — вздохнул Пир, — «который уже год. Найдено 13 человек, что подходят под описание. Вот образцы их волос». Он нагнулся и достал из небольшого мешка, лежащего у ног, несколько коробочек, которые и разложил перед Смарти. Хозяин слегка оживился и, не торопясь, дотронулся до каждого образца, замирая на минуту-другую. Наконец он огорченно выдохнул, отвернулся к окну и буркнул: «Продолжайте поиски». Трое мужчин за его спиной переглянулись и пожали плечами. Они прекрасно понимали, что без Смарти, без его интуиции, работоспособности, умения управлять и просто дружить с совершенно разными людьми из любых слоев общества, они не смогли бы достичь своего нынешнего положения. Поэтому они молча поднялись и, не отвлекая хозяина от его мыслей, не спеша вышли из комнаты. Отец семейства остался сидеть у окна. Некогда беспризорный. Воришка-карманник, который не знал своего родства. Кем он только не был прежде, чем стал главой одной из самых влиятельных организаций в мире. Все попадало в сферу его интересов. От легальной торговли до воровства. От благотворительности до заказных убийств. По небу плыли облака. Он молча любовался ими, а палец его правой руки, не останавливаясь, поглаживал камушек в браслете. Умник. Вот еще один день прошел. Смарти отправился под бок к жене, и умник отключился от активного аудио и видеонаблюдения. Разумеется, все виды инфомагического контроля окружающей обстановки продолжали работать, но они не требовали присутствия его сознания. Необходимо было проанализировать информацию, которая накопилась. А то, что вытворяют в постели муж с женой, его не особо интересовало. Сегодня его ничуть не расстроило, что Ника не нашли. Бывший навигатор сам обнаружил его следы. К великому облегчению умника, хозяин обретался здесь же, на этом континенте, правда, далеко, за сотни километров на запад, то ли в Кордосе, то ли в Аробосе. Края для поисков не особенно перспективные, поэтому организация Смарти там почти не присутствовала. Она лишь присматривалась к местным реалиям. Впрочем, быстрый анализ ДНК принесенных волос через инфоматрицу он проделал с обычной добросовестностью и, как всегда, получил отрицательный результат. Умник отодвинул от себя отфильтрованный и сжатый график 20-летней, или все же 30-летней, зависит от точки зрения, протяженности и окинул его панорамным взглядом, выделяя объемными трехмерными пиками значимые события, от которых веером расходились линии связей, соединяя различные вершины, сплетаясь в клубки, а иногда и провисая в воздухе. Зеленым цветом были выделены осуществившиеся события, красным – вероятностные, которые так и не получили своего материального воплощения. Последнее, что помнил умник из своего сосуществования с Ником, это настройка хозяина на работу с ближайшим инфосервером в точке фокуса. Тогда кристаллический помощник землянина шуганул кого-то из божественных приспешников. Кого именно, разобраться не успел, получил неожиданный и подлый удар в спину. И от кого? От бездушного инфосервера, который даже не посмотрел, что они с Пуаму одной крови. О чем это он? Это из другой оперы. Да, одной крови. Надо же. Умник даже хихикнул, в очередной раз удивляясь глубокой интеграции информации, полученной у Ника, со своим нутром. Сервер не убил искусственный разум, но лишь отключил все энергетические связи внутри кристалла. Хорошо хоть сработал отдельный инфомодуль, существующий только в информструктуре. Материального воплощения он попросту не имел. Который за несколько мгновений до ее полной деградации снова включил экс-навигатора. Все-таки штатное уничтожение кристалла компьютера выполняется только осознанно по определенному алгоритму. К Космические путешествия довольно опасны, поэтому атлы предусмотрели возможные деструктивные действия против основных жизненно важных устройств. И даже полное физическое уничтожение умника привело бы лишь к тому, что спустя какое-то время тот же самый модуль воссоздал бы кристалл во всей его красе. А почему прошло так много времени с момента попытки убийства умника до его включения, объяснялось тем, что он находился в режиме свободного функционирования, а не специального космического. Навигатор снова присмотрелся к диаграмме. И как их с Ником занесло на этот континент? Этот вопрос до сих пор не давал ему покоя. А ведь умник тогда сильно отчаялся, осознав, что оказался на противоположном конце планеты. Он ведь думал, что Ник остался там, за океаном. Вот эта красная ниточка — его размышления. А все-таки после того, как успокоился, он решил, что вряд ли хозяин оставил бы такое во всех смыслах полезное устройство, как атловский компьютер. И он начал поиски Ника с того места, где оказался, на востоке континента, логично предположив, что и землянин где-то рядом. Теперь-то понятно, что жизнь внесла свои поправки, их нешуточно раскидало. Можно было лишь гадать, в каких краях успел побывать умник, пока был в отключке. Даже после своей активации он успел сменить многих хозяев. Нет, не того хозяина-администратора, предусмотренного внутренней логикой программы устройства Пуаму, а просто носителей браслета, в котором находился искусственный разум. Особого пиетета перед этими людьми он не испытывал. Лишь иногда, в самом начале своей одиссеи, помогая в опасных для них ситуациях, чтобы самому не оказаться затерянным и забытым на долгие годы, если не на вечность. Очень уж не хотелось угодить в гроб вместе с носителем, если тот неожиданно приставится. А такое может случиться, если пустить дело на самотек. И тогда некого будет винить, уж как повезет. К сожалению, отключение умника привело к тому, что инфомагическая связь с Ником разорвалась, а оперативно организованный глобальный поиск через инфосеть хозяина по базовым меткам его структуры ничего не дал. Очень много объектов для анализа находится в этом сегменте сети. Запускать же поискового паучка, в терминах Ника, он не рискнул. Когда умник пришел в себя, в сети находилось слишком много подручных богов, он просто побоялся привлечь их внимание. Причем не к себе, а к Нику, если он вдруг будет найден. Воспользоваться же поисковыми возможностями инфосерверов тем более было невозможно. Отсутствовал нужный уровень доступа. Иногда умник думал, что в момент первого удара богов еще по Дронту что-то изменилось и в нем. Иначе чем объяснить иррациональный страх перед ними? Он возник еще тогда, сразу после нападения. А ведь компьютерам чуждо чувство страха. Жаль, что сравнить свою нынешнюю информструктуру с ней уже до этого момента удара нельзя. У него нет соответствующей копии матрицы. Вот и оставалось положиться на слабые человеческие силы, на то, что было под рукой. Вернее, под браслетом. Сначала умник просто стал собирать информацию об окружающем мире. Но что можно узнать, находясь на руке обычного наемника-солдата? Полное сканирование памяти очередного хозяина привело к дестабилизации его личностной матрицы, и тот, подумав, что сходит с ума, решил удалиться в один из монастырей храмов, которые уже начали появляться по всему материку. Допустить этого умник, разумеется, не мог. Да и бесполезен ему стал этот носитель. Потому и была внушена человеку мысль перед уходом от мирской суеты браслет подарить. Со следующим хозяином умник поступил проще, просто отключил его сознание и заменил собой. Первые впечатления от обретения собственного человеческого тела были положительные, хотя обрабатывать хлынувший поток информации от всех рецепторов и внешних органов чувств оказалось неожиданно сложно. Новые ощущения и возможности приносили удовольствие. Бывший навигатор счастливо прожил 3 месяца. Правда, пришлось сменить место жительства. Родня нового хозяина заметила странности в поведении, стала подозрительно коситься, потом даже обратилась к лекарям. Но со временем, несмотря на все усилия умника, управление человеческим телом стало забирать все больше и больше вычислительных ресурсов. Угнетенное сознание носителя как-то незаметно перестало существовать. Его личность растворилась в мировом пространстве, оставив пустую оболочку в полном распоряжении кристаллического захватчика. Дальше начала деградировать нервная система. Анализ показал отмирание нейронов мозга, к примеру которых затем последовали нервные окончания, кровеносная система и так далее. Все попытки умника не допустить этого привели лишь к одному. Для нормального функционирования тела ему пришлось задействовать все свои вычислительные мощности. Это повергло компьютер в шок. Как-то незаметно, про себя, умник считал, что является более совершенной системой, нежели человек. Даже более сложная информструктура людей, нежели его собственная, не могла убедить его в обратном. Но вот наступил момент, когда Пуаму на пределе своих возможностей перестал справляться с руководством всеми процессами. Тело умерло. Смену нескольких следующих хозяев он отметил задним планом, никак не вмешиваясь в их жизнь, пытаясь разобраться в себе и в окружающем мире. Прочувствовав все прелести жизни в человеческом теле, так сказать, своей шкурой, он вынес одно. Для организации полноценных поисков Ника никакая из существующих структур не подходит. По крайней мере, без дурных для них с Ником последствий. Все вероятностные линии однозначно говорили об этом. А сам он не потянет. Слишком много нюансов в жизни и поведении людей можно учесть только родившись человеком. И когда умник уже совсем отчаялся решить проблему, вдали появился свет надежды. У бывшего хозяина его украл Смарти. Ребенок, воришка, беспризорник. Его мозг оказался довольно устойчивым и гибким, так что ему не грозило сойти с ума. Возможно, парнишка был не уникален, дети вообще более адаптивны и устойчивы. И умник избрал новый путь. Раз быстро найти Ника нельзя, надо делать это медленно. Хозяин толковый, тем более владеет инфомагией, не пропадет. Будет ли он искать своего пропавшего кристаллического наставника, неизвестно. Впрочем, хотелось надеяться. Но базовые программные установки никто не отменял. И ради достижения цели умник решил создать организацию для поисков Ника. Так, чтобы для окружающих это выглядело естественным. И значит, этим должны заниматься сами люди. Вот и стал бывший космический навигатор ангелом-хранителем Смарти, его шестым чувством, его советчиком и другом. Напрямую общаться с новым носителем он не рисковал. А вот подкидывать тому нужные пакеты информации во время сна, а через год и наяву, легко. Со временем он слегка улучшил энергетику мальчишки, развил у него некоторые экстрасенсорные способности. Смарти не был магом, но это было и хорошо, не надо было тратить время на учебу. Спустя 15 лет бывший беспризорник уже стоял во главе разветвленной организации. Она занималась всем без ограничений и поисками одного человека в том числе. Эта структура, точно живое существо, росла и медленно, но неуклонно тянула свои щупальца с востока на запад, на север и на юг, сжирая конкурентов на своем пути. Авторитет Смарти был непререкаем, и маленькая причуда, поиск своих корней, то есть родственников бывшего беспризорника, никого не удивляла. Это было очень тонкое воздействие умника на своего носителя, дабы нужным образом направлять деяния и стремления главы организации. Приходилось, понятное дело, постоянно поддерживать Смарти, анализировать обстановку, разведданные от подчиненных, вкладывать ему в голову готовый результат, что другими принималось за исключительную прозорливость босса. Да и собственная интуиция хозяина, развитая умником, довольно хорошо работала. За эти годы случалось всякое. Иногда приходилось защищать Смарти, когда некоторые пытались сменить главаря, наивно полагая, что наемные убийцы – решение всех проблем. Разумеется, проследить всю цепочку от наемника до заказчика умнику не стоило никаких трудов. И это еще больше укрепляло авторитет человека, за спиной которого умник прятался. Со временем горячих голов поубавилось. Навигатор долго решал, какую форму придать своей будущей организации. В свое время он многое почерпнул из субноута Ника. Больше всего ему понравилось объединение людей в орден. Члены такого коллектива имеют глобальную цель, искренне стремятся к ней, не рассуждают. Но были и минусы. Во-первых, необходима мощная финансовая поддержка. Во-вторых, цель найти человека недостаточно всеобъемлюще, чтобы увлечь людей, а прозомбировать каждого не получится. Нужно более весомое обоснование. Можно было бы противопоставить Ника богам, объявив его освободителем, провести нужную идеологическую подготовку. Но умник чувствовал, что землянину это не понравится. Да и не только ему. Жрецам тоже. А привлекать внимание богов к своей будущей организации очень не хотелось. И даже если на этапе становления все пройдет тихо-мирно, то возможно и такое развитие ситуации, когда хозяину придется встать на острие меча, выкованного своим помощником. А в этом случае резко возрастает вероятность повторения истории с Дронтом. Если же, найдя Ника, просто бросить все и по-тихому исчезнуть вместе с ним, то в этом случае теряется весьма ценное приобретение в виде самого ордена, который можно было использовать для других целей. Взвесив все «за» и «против», умник все же решил отказаться от такой стратегии. Перебрав еще несколько вариантов, он в конце концов остановился на полукриминальной организации, цели которой привычны и всем понятны – обогащение и власть. Какими бы ни были мотивы людей, в распоряжении кристаллического разума окажутся столь необходимые ему ресурсы для поисков. И пусть поиски землянина будут не главным в табеле приоритетов, это вовсе не означает, что ими не будут заниматься с должным старанием. Действительно, прогноз оказался верным. Сейчас, когда механизм был создан и исправно работал, лучшие люди путешествовали по стране, собирая информацию. Причем посвященных было не так уж и много, только заинтересованные лица. Смарти полагал, что не стоит сильно афишировать свои поиски, справедливо считая их своей весьма затратной причудой. Однако почему-то с маниакальным упорством продолжал без сожаления выделять на это средства и ресурсы. Да и вообще, когда он мыслил об этом, то обычно вмешивался умник и тонко воздействовал на психику и мысли носителя, выправляя их, если случался крен. Тем не менее, кое-что от орденских принципов было взято на вооружение. Четкая иерархия подчиненности, железная вертикаль власти и жизнь, посвященная служению организации. Впрочем, даже это последнее условие, способное отпугнуть, искупалось плюсами и плюшками, которые получал каждый в момент присяги. В то же время умник учился прятаться в инфосети от богов и их помощников. Каждый раз, выходя в сеть, он чувствовал себя сталкером из электронных книг Ника. Точно так же, как эти вымышленные персонажи, он осторожно пробирался среди природных аномалий и коварных ловушек. Со временем его мастерство в этом деле достигло таких высот, что он научился вообще не оставлять следов и умел противодействовать активному сканированию. Заматерев и пообвыкнув в мире, где есть боги, навигатор незаметно для себя превратился из агнца в опасного хищника. Иногда устраивал даже настоящие террористические акты в стане своих небесных врагов, и с каждым разом это у него получалось все лучше и лучше. Умник мог похвастаться тем, что единолично уничтожил некоторое количество божьих воинов или слуг, поди разберись, кто из них кто, филигранно почистив за собой следы, по которым его можно было бы вычислить. В этом деле у атласского устройства с его знаниями законов инфосети была несомненная фора. Большей частью своего сознания или существования боги и их миньоны находились на астральном уровне мироздания, и все же они каким-то образом могли чувствовать, что происходит на уровне Зеро, в базовом слое инфосети, где орудовал навигатор. Это оказалось для него весьма неожиданно, хотя и не так опасно, как могло показаться. Если бы не этот непонятный страх перед богами, порой, когда это необъяснимое чувство выходило за все разумные рамки, умник начинал думать, что где-то, на каком-то этапе его развитие как личности пошло не так. У него не было всей информации по атласским разработкам в области искусственного интеллекта, Но ведь не просто так его создатели заблокировали использование некоторых разделов кристаллического мозга в совокупности с эмоциональной матрицей. Часто умник просто ходил в разведку, чтобы быть в курсе, что происходит в большом мире. А ситуация с его точки зрения была так себе. Боги набирали силу. Их стало больше. Они уже явили себя людям и активно набирали паству. На том континенте, откуда прибыл умник, все складывалось иначе. Там маги организовали нешуточное сопротивление новоявленным создателям всего сущего, причем больше идеологического плана, чем физического. То, что кто-то разделяет мнение умника, не могло его не радовать. Однако он не торопился выходить с теоретическими союзниками на контакт, предпочитая действовать самостоятельно. Порой же навигатор выходил в сеть в целях насквозь практичных. Он уже давненько обнаружил кое-что странное здесь, на этом материке. Информструктуры некоторых объектов казались ему смутно знакомыми. Хорошенько проанализировав их, он понял, в чем дело. Вещицы оказались магическими артефактами. А интересны они были тем, что создавались, если не по атласскому учебнику, то как минимум на основе дронтовых образцов. Явно использовались принципы амулетостроения атлов, но качество сборки хромало, да и собраны эти артефакты были с помощью обычной магии. Как будто какой-то маг однажды нечто подобное увидел, сумел разобраться и худо-бедно повторить. Не стоит думать, что атлы использовали только инфомагию в чистом виде. Зачем тратить время, скажем, на перемещение между планетами чисто инфомагически в каком-нибудь защитном пузыре с напряжением всех своих способностей, когда можно вполне комфортно расположиться в своем передвижном доме, а его функционирование возложить на однажды сделанные амулеты? В конце концов, даже атлы инфомаги отличались друг от друга интеллектом, образованием, способностями. Не говоря уж о том, что иногда рождались индивиды, по тем или иным причинам не способные управлять инфомагической энергией. Поэтому вполне естественно использовать в обществе техномагические приборы, дабы не отвлекаться на мелочи жизни и хотя бы социально уравнять жителей. Хорошенько покопавшись в одном из обнаруженных образцов, умник пришел к выводу, что тот относится к довольно простым вариантам движителей, уровня эдак с десяток поколений подобных разработок атлов назад. Дополнительный анализ и вовсе показал, что амулет своим последним хозяином использовался далеко не во всю силу. По крайней мере, он был установлен на аппарате для поездок, но никак не для полетов, хотя вполне позволял свободно передвигаться в трех измерениях. Ответ на вопрос, что это и откуда, подтвердил догадки умника. Подобные объекты – наследие одной из сгинувших несколько тысяч лет назад цивилизаций. Кто создал реликвии, было не очень понятно. Таких цивилизаций, судя по остаточной информации, и различному уровню амулетов, было несколько. Подобные артефакты очень котировались у местных магов, которые почему-то в большинстве своем сосредоточились далеко на западе, в Кордосе. Товар этот стоил дорого, всегда имел спрос. По распоряжению Смарти целые экспедиции стали регулярно отправляться для археологических изысканий в места, где умнику удавалось что-то обнаружить. Пусть он не мог с точностью указать место, где копать, результаты все равно были. Пока что добыча не шла на экспорт, все поглощали нужды самой организации. Тем более, что далекая Западная империя магов, наиболее перспективный рынок сбыта, еще не попала в сферу контроля предприимчивого компьютера. Ему еще только предстояло проложить туда дорожку. Как бы то ни было, умник частенько шерстил сеть в поисках новых артефактов. Сам он, конечно, мог сделать амулеты получше, знания были, но вот сил явно не хватало для массового производства. Да и к чему были ненужные вопросы от окружающих? Всего вернее было просто выкапывать легальные реликвии прошлого. Исследования древних артефактов заставили навигаторов вспомнить про метки объектов, что работали на основе инфомагии. Их нашли еще тогда, когда он проводил сканирование планеты по просьбе Ника. Умник не поленился и, нырнув в сеть, посетил их. Это действительно оказались структуры, к которым приложил руку дронт. Кроме него, создать плетение такой сложности, причем на инфомагии, было некому. И они все еще функционировали. Наскоком разобраться с этими объектами не получилось, но масштабы впечатляли. Впрочем, тратить много времени на изучение искусственный интеллект не стал. Отложил на потом. Вернее, выставил минимальный приоритет. Сейчас пользы от них было немного, и это явно не были вещицы на продажу. Текущая задача была иная, поэтому умник повторно отметил в памяти местоположение этих структур в сети и занялся более прозаичными сборами. Есть ли у обнаруженной в инфосети вещицы хозяин, или она еще только томится в земле, ожидая, когда ее найдут, установить было не всегда просто. Навигатор даже составил графики, согласно которым можно было с определенной вероятностью найти бесхозное добро. Как раз во время одной из таких поисковых вылазок в сеть умник и сорвал свой джекпот. Навигатор всегда был осторожен. Сначала убедиться, что поблизости нет никого из божественной шайки, после быстро прошвырнуться по заранее намеченному маршруту, отмечая места аномалий с определенными характеристиками. Затем отсидеться, удостовериться, что его поиски никого не заинтересовали. И потом уже вернуться и вдумчиво разбираться с тем, что попалось в его сети. В тот раз в невод попалось целое скопление артефактов. Бегло оглядев находку, умник тут же понял бесперспективность дальнейшей с ней работы. Некоторые амулеты работали, а значит, уже имели здравствующего владельца. И все же кристаллический компьютер задержался. Очень уж нетипичные оказались артефакты, такие еще не попадались. В амулетах, предназначенных для выкачивания магической энергии, была зачем-то сделана глубокая привязка к биологической составляющей человека. Любопытство победило, и умник погрузился в исследование. Если бы навигатор обладал образным мышлением Ника, он выразился бы примерно так. Тут появилась золотая рыбка и презрительно хлестнула меня по лицу своим облезлым хвостом. Оставалось лишь ухватиться за мелькнувшую перед глазами удачу и не упустить ее. Но умник искренне считал, что не обладает подобным мышлением, безоговорочно оставляя в этом деле пальму первенства за хозяином. Он безжалостно выбросил из своей кристаллической головы это сравнение и немедля ухватил мелькнувший кончик оборванного канала, который ранее прочно соединял их с Ником. Как можно было не узнать с полувзгляда нить, утыканную собственноручно сделанными маркерами? Увы, но дальше подарки судьбы закончились. В этот слой инфосети перебрались на ПМЖ подручные богов. Может, они что-то забыли здесь, может, что-то почувствовали, но умнику пришлось срочно рвать когти. Сколько потом он не прикладывал виртуальный палец к носу, сколько не пробовал подобраться ближе, ему это не удалось. Зато осталась нить. И умник, вернувшись к себе, принялся за работу. Он не беспокоился, что на нить обратят внимание и проследят по ней путь к нему. Таких в инфосети мириады, даже если и увидишь. Пойди пойми, что это такое и для чего служит. Нет, понять, конечно, можно, но надо долго, вдумчиво и с упоением биться головой об пол, чтобы в нее пришло правильное решение. Умник категорически не верил, что слуги богов будут заниматься чем-то подобным. Информструктура, давным-давно внедренная в Ника, не просто связывала прочной невидимой нитью хозяина и помощника. Она могла использоваться как средство связи на любом расстоянии в рамках сегмента инфосети, в который входила местная галактика. С ее помощью можно было производить быструю диагностику состояния организма. Она позволяла... Да, в общем-то, больше ничего она не позволяла. Эх, если бы заранее знать, как оно повернется. Уж умник бы придумал что-нибудь посолиднее той привязки, которую используют атлы для контроля за маленькими детьми. Потеря ребенка в тридевятом царстве. Такого у атлов, насколько представлял по отрывочным воспоминаниям умник, никогда не случалось. И поводок был детский не только потому, что применяется к малышам, но и потому, что был прост. Да ведь и навигатор, когда его ставил, воспринимал Ника именно как ребенка, за которым надо присматривать. Эх, как все сложно в мире людей. А хозяин был почти мертв. Судя по показаниям привязки, жизнь в нем теплилась еле-еле. Достучаться до амулета дракончика через нить умник не смог, как будто и не было его вовсе. Может, и в самом деле его у Ника больше нет. И все же человек был жив. Определилось и его месторасположение. Дальний запад континента. Можно было, конечно, приказать Смарти седлать коней и самолично мчаться разбираться с проблемой на месте. Но столь далеко филиалов организации почти не было. Так, пара точек присутствия да вездесущие ходоки. О поддержке своего детища там придется забыть. Главному боссу тоже не положено отлучаться надолго неизвестно куда. Людей нужно послать в любом случае. Пусть все разузнают. С остальным пока нужно подождать и хорошенько обмозговать проблему. К сожалению, это время. И его уйдет немало. Нетерпение присуще не только людям, как и радость. Да, умник чувствовал настоящую радость, лишь слегка окрашенную тенью беспокойства. Ничего, ничего, все будет хорошо. Главное, хозяин жив. Осталось только найти его берлогу и подобраться поближе. Тогда умник живо поставит его на ноги. А пока... Пока из существующей связи нужно выжить все. Состояние Ника не нравилось навигатору. Категорически. Удалось установить, что Ник полностью энергетически истощен. Во всех смыслах. Умник пытался подобрать правильное воздействие, чтобы хоть как-то его простимулировать. Потратил не один день. Проблем было много. И малая пропускная способность канала связи, и ненормальная реакция организма Ника на любые воздействия. Умник не отчаивался. Странно и непонятно. Пытаешься подкачать энергию в организм, спустя какое-то время она скачком падает. Отбираешь, будто кто-то восстанавливает нарушенный баланс. Компьютер проанализировал статистику и тут же вспомнил те структуры, что повстречал в инфосети незадолго до того, как найти Ника. Точно! Откачка энергии у биологического организма, то есть у человека. Вот оно что! Похоже, хозяин каким-то образом попал под действие такого амулета. Появляться в том месте, чтобы снова изучить структуры, умник побоялся. Да и необходимости особой не было, он их запомнил. Не все, но слабое место тех амулетов. Довольно солидная инерционность логического модуля. Ну как, большая для умников, но сравнимая с реакцией обычного человека. Потому и работали амулеты, они были выброшены на свалку. Величина инерционности известна, как теоретически из анализа структур, так и практически по удаленной реакции организма Ника. Система поддерживает энергетический уровень пациента на одном уровне. Если попытаться откачать до минимума энергию из человека, то этот амулет посчитает, что запасы иссякли, и снизит отсос. Вплоть до остановки. А вот потом можно с предельной скоростью, но так, чтобы связь с Ником не перегорела, закачать в него энергии, сколько влезет. Тут и сыграет свою роль медлительность амулета. Он не успеет среагировать, чтобы откачать излишки. Была хорошая вероятность, что этого будет достаточно, чтобы мозг Ника проснулся. Пусть потом амулет заберет лишнее. Мозг инфомага, усиленный биокомпьютером, такая хитрая и сложная штука, что в активном состоянии всегда пытается выставить и удерживать нужный для организма энергетический баланс, чего сейчас не происходит. Всей правды про возможности биокомпьютера умник Нику тогда не сказал. Дал устройству время спокойно ассимилироваться. Тот вроде бы уже должен был полностью интегрироваться в мозг. А очнется хозяин, можно будет поговорить и обсудить, согласовать планы. Честно говоря, умник сильно соскучился по самому простому разговору с землянином. Правильно говорят на родине Ника. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Умник никому ничего не говорил, особенно богам, но планы полетели опавшими листьями. Бог бы точно посмеялся. По косвенным признакам было видно, что в отключке Ник находился более года. Вывод из комы – дело всегда рискованное. Навигатор действовал максимально осторожно, многократно все пересчитывал и следил за малейшими колебаниями в состоянии пациента. Сказать по правде, прогноз не радовал. Вероятность успеха была, но хотелось поднять ее хотя бы до 60-70%. И умник выжидал, все никак не решаясь проверить цифру опытным путем. Попутно работа шла в другом направлении. Через Смарти был дан приказ усилить свое присутствие в Кордосе и Аробосе. И уже через несколько месяцев перспективный район на стыке двух империй мерили шагами поисковики с портретами Ника. К сожалению, на этом уровне инфосети определение координат без риска обнаружения богами было крайне затруднительным, и умник мог дать только самые общие ориентиры. Внезапно стабильно плохое состояние Ника слегка улучшилось. Самую малость, на грани чувствительности. Однако искусственный разум посчитал это наилучшим моментом для серьезного вмешательства. Сначала все вроде шло замечательно, в точном соответствии с планом. Правда, связь оказалась менее устойчивой, чем планировалось. Но это его не остановило. Второй попытки уж точно не будет. И тут случилось непредвиденное. Отток энергии от навигатора в какой-то момент многократно возрос. Кристаллический компьютер тут же отключился, и все же недостаточно быстро. Связь с Ником разрушилась. Все, что оставалось умнику, сидеть у разбитого корыта и выдергивать из головы волосы, вопрошая у каждой волосинки, что случилось. Впрочем, лысым маленький шарик в браслете был от рождения. А ответ оказался до неприличия прост. Искусственный интеллект попросту не учел в своих расчетах амулет-дракончика у Ника. Посчитал, что его нет. Больше некому было вмешаться в выверенный до пятого знака после запятой процесс. Придя к такому заключению, умник быстро успокоился. Не биокомп, так дракончик хозяина столкнет лавину выздоровления по наклонной. Жаль только, что связь разрушилась. Но останется еще Смарти со своей организацией. Не все еще потеряно. Ник. Реакция Карины на простую, я бы даже сказал примитивную информацию о некоторых методах построения плетений для меня оказалась не совсем полной неожиданностью. Предложение девушки передать ей знания тем же способом, что я получал от нее, мои успехи в языкознании говорили сами за себя. Уровень преподавания и результат не соответствовали друг другу. Что говорится, легло в кон. Я просто не мог пройти мимо такого опыта. Вначале все шло хорошо. Мы синхронизировались ментальными телами. Я стал передавать ей абстрактные понятия. Мне было не жалко, а угрозы от Карины в будущем я не чувствовал. Уж очень хорошо я сумел прочувствовать ее отношение ко мне, к миру, к понятиям порядочности, чтобы опасаться возможных проблем. Да и вряд ли она смогла бы воспользоваться этими знаниями. Абстракции, они и есть абстракции. Тем более, что к чародейству не особо применишь. А вот дальше, когда процесс встал на прямые рельсы, Карина включила насос. Ее ментальное тело резко повысило впитываемость информации. К этому я был не готов. От меня в ее сторону полился просто огромный поток информации, причем не структурированный. Мне припомнилось даже, как в моей голове ковырялся Бог. Здесь тоже происходило некое погружение в мелькающие перед глазами события, образы. Они осознавались как нечто цельное. По некоторым предметам знания шли целыми блоками, как бы помеченные выжимками и пояснениями. Стали проявляться целые комплексы эмоционально-ментальных реакций. Убежденности, желания, стереотипы, целеустремленность и прочее. В общем-то, трафиком я это назвал по привычке. На самом деле просто чувствовалось присутствие чужого разума, чуть ошарашенного, но любопытного и настойчивого. Потом ощущения стали такими, будто наши разумы слились на каком-то эмоциональном уровне. Чувствовалось соучастие, единение. Я среагировал достаточно быстро, хоть и трудно было оторваться от таких интересных ощущений. Быстрее биокомпа. Он поначалу не вмешивался, все-таки процесс был инициирован мною. Однако и он все-таки откликнулся, когда я уже пытался отрубить все каналы связи. Без него вряд ли бы у меня получилось все сделать более-менее оперативно. Дальнейшее поведение девушки показалось вполне естественным при такой перегрузке мозгов информации. К тому же поначалу я не совсем аккуратно стал рвать связь, пока не вмешался биокомп и не сделал как положено. Но после я понял, что дело не только в этом. Судя по ауре, У нее было очень сильное эмоциональное потрясение. Но от чего? От самого факта слияния или от полученной информации? Укрыв девушку одеялом, я запустил весь комплекс доступных мне лечебных мероприятий, а сам сел рядом и стал разбираться, какая инфа утекла к Карине и что могло ее так выбить из колеи. Солнце уже давно село, хотя темнота наступила еще раньше. В горах это обычно происходит резко. Я все сидел и анализировал произошедшее. От холода я защитился плетением. Оно создало приятную температуру вокруг тела на расстоянии нескольких сантиметров. То же сделал и для Карины. Однако в темноте сидеть и думать было не совсем приятно. И пока один поток сознания занимался делом, вторым я сформировал иллюзию костра. Магии потребляет немного, а глазу приятно. Малость повозился с динамикой, но зацикленности движения языков пламени совершенно не чувствовалось. А с Кариной было не очень хорошо. Сама информация не была ни особо важной, ни необычной для меня. Но для нее она оказалась тем рычагом Архимеда, который перевернул ее внутренний мир, поставил его с ног на голову. Оказалось, она была абсолютно уверена в превосходстве чародейства над обычной магией, то есть в том, что развивая себя посредством слияния с миром, ты совершенствуешься сам и совершенствуешь этот мир. И то, что чисто научный подход к магии дает огромное преимущество и возможности, с этим она примириться не смогла. К тому же знание – это одно, а понимание – совсем другое. И понимание возникает не на пустом месте. Когда человек обдумывает какую-то проблему, мозги работают на полную катушку, образуются новые нейронные связи, мозг развивается. В зависимости от знаний – разные его участки, в разных полушариях. Этот процесс не одинаков у разных людей. Если просто засунуть в голову какие-то знания, они, скорее всего, там не удержатся. Их надо в голове укладывать, как это делал умник со знаниями Леона Мечника. Или как я брал лингвистические воспоминания у Карины, отсекая всю лишнюю информацию. Похоже, когда Карина разом увидела общую картину моего мира знаний, то еще не оборванная связь с моим ментальным телом, по сути отражением моего мыслительного аппарата, помогла на какое-то время вызвать у девушки понимание. Но верно или нет, тут с уверенностью я ничего сказать не мог. Пока танцевать не умеем, мы прорабатываем каждое движение по отдельности. Это и есть наука, познание, наработка рефлекса. Освоившись, мы уже пользуемся процессом, не задумываясь, танцуем, наслаждаясь. А Карина увидела танец со стороны в процессе тренировки, когда каждое движение отрабатывается осознанно и от этого поплыла. Наука и накопленные знания – это костыли, правда, такие интересные и удобные. В далекой перспективе наше «я» охватит и освоит ныне изучаемое, как продолжение себя. Но идеал только в проекте, а по пути к нему, естественно, сочетание обоих подходов. Эк меня на философствование потянуло. Забавно, что лично я был в чем-то согласен с Кариной насчет чародейства. Ведь у нас на Земле при полном отсутствии магии люди умудряются развивать себя до умопомрачительных вершин. Йоги, мощные экстрасенсы и просто гении добиваются невероятных результатов в контроле своего тела и разума. И наука еще далеко не все способна объяснить. А ведь здесь подход к этому делу мало чем отличается от чародейства. Мне кажется, чародей уровня повелителей чар вполне может потягаться силами даже с архимагом. И вообще сравнивать эти ветви магии неверно. Во всем есть свои преимущества и недостатки. Вопрос не в силе магии или чародейства, а в мастерстве того, кто ими владеет. Ведь мастер меча с палкой в руке спокойно победит новичка с великолепной катаной. Чародейство по некоторым направлениям может дать большую фору обычной магии за счет того, что практически все конструкты имеют в своей основе пусть и примитивный, но интеллект. Или компьютер, если так удобнее его воспринимать. Но кто сказал, что интеллект конструкта, созданного повелителем чар, обязательно должен быть примитивным? Тут, вероятно, многое зависит от внутреннего развития чародея. и без философского обоснования не обойтись. Удивительно то, что без всяких расчетов, на одной лишь интуиции и нескольких приемах, они умудряются добиваться очень непростой логики поведения своих конструктов. Хотя, возможно, в этом и есть весь секрет. Возьмите классическую задачу удержания перевернутого маятника. Чтобы запрограммировать ее решение с чистого листа, нужно как следует потрудиться. А вот любой человек, даже ребенок, решит ее быстрее, чем за минуту. В детстве мы баловались удержанием спички вертикально, на ладони выпрямленной руки. Похоже, чародеям как-то удается передавать в конструкты ментальные проекции нейронных сеток своего мозга. Надо будет поинтересоваться у Карины. Я надеялся, что с Кариной все обойдется. Главное, толком объяснить ей, что магия, знания которой она подсмотрела у меня, не искусство, практикуемое в Кордосе. Она или совместила эти два понятия, или не смогла четко их разделить в своем восприятии информации. Но сначала надо привести ее в чувство. Глянул на девушку. Она спала. В ее ауре шастали подсаженные мною симбионты. Не забыть их потом убрать, они будут ей мешать чародействовать. Ее дракончик тоже не терял времени даром. Навеянный сон был глубоким и целительным. И я не стал вмешиваться. Просидел у костра почти до утра, все время контролируя процесс. Угрызений совести я не чувствовал, наверное, очерствел душой. Но сочувствие к Карине испытывал, что меня несказанно радовало. Несколько раз я замечал, что стал равнодушнее относиться к окружающему миру. Нет, не к миру, к людям, что ли. Порой кажется, что магия, постоянная направленность сознания на ее совершенствование, убивает в душе чувства. Может быть, потому возникают у меня подспудные всплески самаритянства и порой неудачные попытки поделиться опытом с другими людьми, чтобы у нас было что-то общее, о чем можно было бы поговорить. Не убивает ли многолетняя направленность на совершенствование магии душу, эмоции, чувства? Может, не так уж и не права Карина, когда думает, что только путь чародея способен улучшить человека и через него мир вокруг? Сон ко мне не шел. Видимо, Морфей полностью переключился на Карину. Но отдохнуть было необходимо, и я решил попробовать одну штуку. Снова распараллелил сознание и периодически погружал в некое подобие сна то один поток, то другой, при этом перекидывая текущую работу, мысли на тот, что бодрствовал. Не представляю, какие процессы при этом происходили в мозге, но к утру я чувствовал себя сносно. Через полчаса сидения у костра мне надоела тишина, и я прикрутил к плетению огня звук. Тут даже придумывать особо не пришлось. Я не раз бывал на ночных посиделках в лесу, и достаточно было просто вспомнить, как звучит этот доисторический гарант безопасности, чтобы через биокомп вытащить его параметры и реализовать в плетении. Когда мне наскучило и это, я стал играть с иллюзиями. Мне всегда нравились фокусники и иллюзионисты, но в этом мире понятие иллюзии приобрело более реальные очертания. Не нравилось лишь то, что для ее создания надо было изрядно напрягаться, просчитывать все параметры, пробовать, тестировать. Работа на порядок усложнялась при создании динамической иллюзии. Давно покоя не давала мысль, как бы сделать так, чтобы на ходу, не особо напрягаясь, создавать видимость чего угодно. Ну что ж, время есть, желание тоже. Почему бы и не попробовать? Большой неожиданностью для меня оказалось, что иллюзии не являются чем-то вроде голограммы, то есть это не игра света. Вроде бы столько создавал их, а такой простой вещи и не понял. В данном случае со мной сыграла злую шутку моя образованность, я априори воспринимал их именно как голограммы. А сейчас заметил это отличие лишь потому, что всполохи света от иллюзорного костра освещали созданную иллюзию рядом с ним точно так, как если бы предмет был материален. Вот забавно, костер тоже иллюзия, но излучающая свет. Да, нет на меня умника. Ну да ладно, придется самому доходить до всего, пока ко мне не вернется мой друг. По крайней мере, искать умника я собирался серьезно. Вот только спадет суматоха вокруг меня, найду тихое место и обстоятельно обдумаю, с чего начать и что делать. Основой же иллюзии была тонкая пленка с задаваемыми параметрами цвета, светового излучения и текстуры. Материальные предметы она не задерживала и никак на них не реагировала. Из чего она состоит, понять я никак не мог. Не хватало ни магических фундаментальных знаний, ни знаний физики, чтобы хоть как-то объяснить этот эффект. Однако это никак не мешало им пользоваться. А задачка с динамическими автономными и легко формируемыми иллюзиями оказалась не из простых. Тут мне пришлось создавать кучу синхронно работающих генераторов блоков иллюзий и задействовать биокомп, благо он все лучше и лучше слушался меня. По сути, именно через него проходили мои мысли о необходимых параметрах создания иллюзий. Он выполнял необходимые расчеты. Да-да, мне удалось его частично использовать как обычный комп. Но как я замучился, настраивая его на такую работу. Потом результаты подавались на фабрику генераторов плетения иллюзии. И уже дальше я решал, что делать с готовым продуктом. Однако, как ни странно, больше всего времени, сил и терпения ушло на формирование человеческих лиц. Тот, кто хоть раз создавал человеческую рожицу, пусть даже в заточенном под это дело редакторе, знает, как трудно это сделать, пусть и по оригиналу. Тем более, что я и таким образом никогда этого не делал. У меня всегда были в запасе программки, перегоняющие любое трехмерное изображение в трехмерную же модель без потери качества. А тут пришлось повозиться. В основном с настройкой биокомпа. Честно скажу, успешное решение этой задачи изрядно подняло мне настроение. Тем не менее, и тут окончательный вариант системы формирования иллюзий оказался не совсем таким, как задумывалось. Чтобы с нуля сгенерировать иллюзию, тем более динамическую, с возможностью ее движения, изменения от внешнего управления, уходит несколько минут, а иногда до десятка и больше. Зато потом, запомнив плетение этой иллюзии, я уже мог ее формировать так же быстро, как и любые другие плетения, причем напрямую, уже без использования созданных генераторов. Языки пламени утратили цикличность движений и стали подчиняться правилу случайно сгенерированных колебаний. Огонь я сделал достаточно большим, но яркость его слегка притушил. Получилось вполне уютное освещение. Для полноты иллюзии костра я поместил внутрь плетение тепла и развеял такое же вокруг своего тела, чтобы насладиться почти живым внешним теплом. Теперь вряд ли бы кто-то отличил мой костерчик от настоящего, и даже смог бы обжечься, если ему придет в голову абсурдная мысль сунуть в огонь руку. В голове у меня звучала тихая музыка. Я немного послушал ее, собираясь с духом, и когда количество этого духа перевалило точку невозврата, послал образ, созданный в мыслях, на вход новодела, то есть программе генерации иллюзий. Все так же тихо звучала музыка, я смотрел на огонь и боялся повернуть голову, ковыряя невесть, откуда взявшейся палкой в костре. Иногда от этих движений в воздух взметались тучи искорок, что было приятно взгляду. Ну, на самом деле не от моих движений, а вполне закономерно, запрограммированно. Но кого это волнует? Если оно крякает, переваливается на двух перепончатых лапках и выглядит как утка, значит это утка. Одно из интересных и забавных утверждений в программировании. Наконец, я повернул голову, и это дало толчок программе. Из темноты медленно выплыла фигура девушки. Драгоценные камешки на платье ярко блестели в свете костра, не давая рассмотреть ее как следует. Наконец она подошла достаточно близко, и ее лицо, как в сказке или в лучшем голливудском фильме, медленно осветилось. Девушка посмотрела на меня, мое сердце сжалось. «А ты все такая же красивая, Криса!» полголоса сказал я, любуясь ею. Девушка улыбнулась и с осанкой королевы присела на тут же возникший у костра камень, изящно положив руки на слегка повернутые на бок колени. Она смотрела на огонь. В ее глазах, которые я вряд ли когда забуду, весело плясали отражения языков пламени, а я все не мог оторвать от нее взгляд. 30 лет не такой уж большой срок для нас», — внезапно сказала Криса и лукаво посмотрела на меня. Точно так, как она сделала бы в реальности. «Еще меньше он для меня. С тобой я не виделся всего-то месяц или чуть больше. Ты, наверное, уже позабыла некоего Ника за 30 лет. Мое сердце снова сдавила чужая злая рука. Я глубоко вздохнул, скидывая ее со своей груди. Не помогло. Но какая же это приятная боль. Иллюзия Крисы слегка неестественно дрогнула. Это я чуть не потерял контроль над вторым потоком сознания, через который шла трансляция управляющих команд. «Это ты мне говоришь?» Моя бывшая девушка слегка кивнула на спящую Карину. «Да, такие мы, мужики». Я вздохнул. «Но 30 лет! Это больно! Не такого расставания я хотел!» «Но хотел?» Криса пристально посмотрела на меня. Я вздохнул. «Не знаю, Крис, тогда мне казалось, что у нас нет общего будущего. А сейчас?» «Сейчас я не уверен». «Люди!» — со слегка презрительной полуулыбкой произнесла красавица и снова повернулась к костру. Мы немного помолчали. Тишину нарушал лишь треск вечно горящих поленьев. «Я потерял ориентиры», — наконец очнулся я. «А были ли они у тебя?» «Мне казалось, да. Или я усиленно убеждал себя в этом. Не давал себе думать о другом. Я боялся, что если я остановлюсь, если начну раскладывать все по полочкам, то не смогу двигаться вперед, просто пропаду». «А сейчас у тебя и умника нет, который бы тебя поддерживал», — кивнула Криса. «Откуда ты?» — вскинулся я, но тут же успокоился. Свое второе сознание я почти пустил на самотек, а оно там сейчас практически управляется подсознанием. Ну и пусть, так даже больше похоже на правду. «Ты уже понял», — улыбнулась Криса. «Я — это ты. Но, может, во мне есть что-то и от реальной Крисы?» «Хорошо», — кивнул я. «Тогда, может, дашь совет?» «Совет?» Криса закинула руки за голову и потянулась так, как это могут делать только женщины. «Вроде ничего особенного, но глаза невольно следят за изгибами женского тела, а ты забываешь обо всем на свете. Иди вперед. Ищи друга. Ищи путь домой. Воспользуешься им или нет, неважно. Главное, у тебя есть цель. Не потеряй ее. Нет цели, нет движения. Застой. Смерть. А я? Со мной все хорошо. Пожалуй, не стоит искать со мной встречи. Может быть, рядом со мной уже нет места для тебя. Может быть». Криса снова внимательно посмотрела на меня. «В любом случае, ищи пути, становись сильнее, чтобы ни от кого не зависеть и никого не бояться. А там видно будет». Она права. На плечо мне легла чья-то рука, и вперед вышел Васа. Он также устроился у костра, но с противоположной от Крисы стороны. «Нельзя останавливаться и сомневаться. В глобальном плане. В стратегическом. В тактическом можно и нужно». Борода старика воинственно выпятилась вперед, и он подмигнул мне. «Здравствуй, учитель!» Я облегченно улыбнулся. «Васа всегда вызывал у меня добрые чувства». «И тебе не хворать, юноша!» «Как там у вас дела? Что происходит?» Забыв, что вряд ли получу информацию о том, о чем сам не знаю, спросил я. Васа укоризненно посмотрел на меня. «Ну, сам ведь знаешь. Чего спрашиваешь?» Я кивнул. «Действительно, чего это я?» Васа и Криса замерли, глядя на костер. А у меня в голове медленно начала разгораться боль. Все-таки непростое это занятие — держать концентрацию, транслировать команды и в то же время не обращать внимания на то, чем занимаешься. Так мы и просидели до утра. Развеивать иллюзии друзей у меня не поднялась рука, и они, лишь чтобы не касаться статичными искусственными образованиями, как настоящие люди, иногда меняли позу, шевелились. Было полное ощущение их присутствия. Разговаривать я с ними больше не пытался, бестолку это. Но само их присутствие рядом было приятно. Лишь Криса вызывала во мне чувство утраты, боли, но и убирать ее я не хотел. Так и сидел, почти не сводя с нее взгляда. Мои вторичные сознания периодически засыпали, меняя друг друга, но иллюзиям уже не требовалось внимания. Оно вмешивалось только тогда, когда надо было внести в них легкие движения, не дать угаснуть псевдожизни. Под утро я все же задремал на всю голову и, прежде чем совсем отключиться, полусне увидел, как Васа встал и подал руку Крисе. Она посмотрела на меня, улыбнулась, как умеет только она, и, приняв руку старого гнома, ушла с ним в темноту. Карина. Блуждая во тьме, сознание Карины билось о невидимые стенки, установленные в темном лабиринте неизвестным создателем. Весь ее жизненный опыт, ее внутреннее «я» пыталась найти выход из положения, при котором привычный мир рушится на глазах. Иногда сквозь тьму проступали какие-то картины, часто бессмысленные, а порой и довольно интересные. Один раз Карина даже увидела Никаса, сидящего у костра с каким-то стариком и очень красивой девушкой. Даже в ее плачевном состоянии, когда думать о посторонних вещах не дело, ей стало немного неприятно такое соседство. Но и только. Скоро вид костра покрылся туманом, подсознание снова загнало сознание девушки в дальний угол ее сущности и продолжило искать выход из создавшегося положения, дабы уберечь его от деформаций и даже разрушения. И вскоре выход был найден. Вся лишняя информация, которая не укладывалась в шаблоны представлений девушки, была затерта, хоть и не до конца, или задвинута в дальние уголки памяти. Эмоциональные пики сглажены. В общем, обычная работа внутреннего «я». К сожалению, полностью забыть произошедшее не получилось. Основные выводы, сделанные девушкой, остались на видном месте, так как напрямую были связаны с ее сущностью, чародейством. Но глупое подсознание посчитало, что работа выполнена на отлично, и со спокойной совестью переключилась на другие задачи. А Карина проснулась утром вспотевшая, как после долгого бега, разбитая, вялая и слегка равнодушная к окружающему. Первая мысль, возникшая в ее голове, была вчерашней последней, как будто никуда не уходила. Как жить дальше? Правда, ее актуальность уже не казалась такой острой. В общем-то, сама мысль вызывала чувство дискомфорта и неприятия, учитывая, что Карина утеряла то кристально четкое понимание образов и знаний, впитываемых ею при попытке понять суть Никаса. Только смутное ощущение того, что все неправильно, все не так, как надо, и твердое знание того, что у нее проблемы, мешало полностью осознать себя цельной личностью. «Доброе утро!» Ладонь Никаса легла на ее лоб. Температура спала. «И кто тебя просил лезть куда не следует?» Карина поморгала и попыталась сесть. «Лежи, лежи!» Появилось спокойное лицо ее спутника. «Просто отдохни полчаса, и все будет нормально. Кризис миновал, а остальное твой дракончик скоро поправит». «Я и сама могу», — вдруг заупрямилась Карина, прохрипев пересохшим горлом, и попыталась сформировать лечебный конструкт. И тут же со всей четкостью поняла, что ничего не получается. В ужасе она внутренне сжалась. «Успокойся, ты просто перенервничала. Все будет хорошо». Карина послушно закрыла глаза, а в голове разлилось спокойствие. Спокойствие обреченности.